Габриэль Нарлейн. Истории о монстрах. Любители посидеть у костра и рассказывать страшные истории, присоединяйтесь. Занимайте место возле меня. И я начинаю рассказывать. История первая. Царапка. В одной деревне жил старенький дедушка по имени Слава. У него было две внучки. 11-летняя Катя и Марина 13 годиков от роду. Каждое лето в начале июня родители привозили девочек в деревню дедушки Славе до 1 сентября. Катя и Марина очень любили своего дедушку и быть в деревне, потому что у деда Славы был большой огород, где росло много вкусных ягод и фруктов, а рядом с домом жили различные домашние животные, от собачек с кошечками до коз и коров. Девочки любили играть и кормить зверюшек. Недалеко от старого деревенского дома дедушки в паре минут ходьбы находилась чистая речка, где купались деревенские, когда было жарко. Но теплые деньки были не всегда, и людям приходилось мыться дома или в банях. Баня, к слову, тоже имелась и у дедушки Славы. Это был небольшой бревенчатый домик с предбанником и парилкой. Рядом с баней стоял летний душ, который дедушка сделал сам из небольшой цистерны и досок. Девочки провели незабываемый месяц в деревне. Каждый их день был наполнен радостью, игрой с деревенскими друзьями, купанием на речке и сбором ягодок. В свободное от игр время девочки помогали дедушке по хозяйству. Но в один из пасмурных дней девочки не смогли сходить на речку. Они весь день играли с друзьями в футбол. Под конец дня они жутко перепачкались, устали, вспотели. Пришли к деду Славе и сказали: «Дедушка, а можно мы с Катей и ребятами быстро сходим ополоснуться на речку?» Солнце уже близилось к закату. Дедушка это понимал, а потому ответил: «Нет, девочки, ни в коем случае. Солнце скоро сядет, будет очень темно и прохладно. Фонарей в деревне нет, я не могу вас так отпустить, а сходить с вами тоже не могу. Мне нужно загнать коровку в сарай. Давайте я лучше для вас баньку истоплю». Девочки быстро согласились, и дедушка отправился подготавливать баню, пока старшая Марина сходила за полотенцами и халатами, а младшая сестра заварила для всех чаю, чтобы попить его с баранками после бани. Когда баня растопилась, уже совсем стемнело. Был освещен только домик дедушки и дорожка к бане. Катя и Марина взяли с собой полотенце и пошли париться, пока дед Слава отправился за коровой. Девочки зашли в предбанник, разделись, взяли полотенце и зашли в парилку. В маленькой парилке было очень темно, а открывать дверцу наружу не хотелось. С улицы дул прохладный ветер. Катя с Мариной на ощупь зашли в парилку, кое-как отыскали скамейку, сели на нее и в тусклом свете из небольшого окошка стали сидеть париться. Но не прошло и 10 минут, как с потолка бани послышались странные звуки, похожие на шкрябанье мелких острых когтей. Катя первой обратила внимание на подозрительные шорохи. Она толкнула сестру в бок и спросила: «Марин, ты слышала? Там на потолке птичка». На что сестра очень удивилась: «Какая еще птичка? Я ничего не слышала». Старшая сестра подняла голову наверх, где был виден только темный потолок и ничего более. «Нет там никого. Ты все выдумала, глупая Катька». «И ничего я не глупая, я правда слышала», — чуть не плача ответила сестра. Жуткий шум повторился громче. Сестры подняли головы вверх. По потолку кто-то полз. Кто-то, у кого было много лап и когтей. Девочки не на шутку перепугались и бросились наутек. Они выбежали в одних полотенцах прямо к дедушке и вместе с ним быстро забежали в дом. Когда сестренки успокоились, дедушка налил им чаю с малиной, а потом решил рассказать одну историю. «Когда-то давным-давно В нашей маленькой деревне стали пропадать дети. Никто не мог их найти. Всем селом искали, да без толку. Так продолжалось только пару дней, пока одна из семей с потерянными детьми не зашли в свою баню. Там они увидели страшное зрелище. На потолке были мокрые детские волосы, свисающие, как сосульки. Вся баня была покрыта чем-то липким. Как позже выяснилось, это была кровь. В самом темном уголке бани аккуратной кучкой лежали объеденные до бела косточки пропавших детишек. После этого случая стали проверять и другие бани, и, о ужас, в некоторых из них была такая же печальная картина. Я сам тогда был еще мальчиком. Мне было очень страшно, потому что в день, когда стали пропадать дети, я очень хотел попариться в бане, но не смог, потому что заболел. Не заболей я тогда, не было бы меня с вами сейчас. «Ой, дедушка!» – испугалась Катя. «А нашли того, кто ел детей? Поймали, надеюсь?» «Нет, внучка!» С грустью в голосе ответил дед Слава. «Даже милиция бессильно разводила руками. Этого монстра у нас прозвали Царапкой, потому что после него баня была вся в следах от острых когтей. Но вы не бойтесь, мои хорошие. Идите спать, а утром проверим баню». Так они и поступили. Дети допили чай, немного успокоились, а потом девочки пошли к себе в комнату спать. Среди ночи Кате сильно захотелось пить. Девочка поднялась с постели и пошла на кухню, где стоял кувшин с водой. По пути на кухню она мельком заглянула в окошко, которое выходило прямиком на баню во дворе. Вдруг Катя заметила, что в баню идет ее сестра. Она тут же побежала к себе в комнату, чтобы посмотреть, на месте ли Маринка. К ужасу сестры Марины в кровати не оказалось. Катя выбежала на улицу, крича: «Марина! Марина! Не ходи в баню!» Но сестра ее не слышала. Она уже зашла в баню. Катя осторожно проследовала за ней в полной темноте на цыпочках. Девочка дошла до остывшей парилки, где увидела, как кто-то мерзко чавкает в углу. Девочка набралась храбрости и спросила: «Марина, это ты?» Чавканье вмиг утихло, и Катя услышала из темноты дедушкин голос: «Марину я уже съел, теперь съем и тебя!» Нечто подскочило с места и кинулось за Катей. Девочка закричала и бросилась оттуда со всех ног. Она выбежала на улицу, забежала в дом и закрылась там на плотный засов. Катя была девочкой не глупой, поэтому побежала сразу же закрывать все окна в доме. К счастью, их было всего три. Два ближайших окна Катя закрыла быстро, а третье, что было в их с Мариной комнате, она закрыть не успела. Из форточки высунулась гибкая тонкая лапа с кучей острых когтей. Мерзкая конечность пыталась достать до ручки окна, но Катя взяла со стола тяжелую бронзовую статуэтку и со всей силы кинула по лапе. Чудище за окном завопило нечеловеческим воем, спрятало уродливую руку, а в это время девочка изо всех сил пыталась закрыть форточку. Предательский старый засов все никак не вставлялся на место. Девочке было очень страшно. Она боялась, что когтистая лапа вернется с минуты на минуту. Пока Катя возилась с форточкой, тварь за окном голосом деда вдруг сказала ей: «Катюша, это же я, твой любимый дедушка Слава. Пусти меня!» Монстр говорил это пугающе добрым голосом. И спустя пару-тройку спокойных просьб впустить его, сменил тон на устрашающий. Он заревел нечеловеческим рыком, напугал до смерти Катю и начал ломиться в окно с удвоенной силой. Катя все-таки успела запереть окно и спряталась под кроватью. Весь остаток ночи бедная девочка дрожала от страха в своем укрытии, пока на улице вокруг дома бродил Царапка. Он не прекращал звать ее голосом деда до самого утра. Периодически драл стены, дверь и рамы окон. Едва утреннее солнце коснулось земли, царапка бесследно пропал. Катя робко вылезла из-под кровати. Медленными шагами подошла сначала к одному окну, затем к другому и, наконец, к последнему. Царапки нигде не было видно. Да и деда с Мариной тоже. Катя осторожно вышла из дома, набралась смелости и заглянула в баню. Увиденное напомнило Кате вчерашнюю историю деда. Был и потолок в волосах, стены, залитые кровью, и горка костей, белых как мука. Катя горько заплакала, а потом пошла к соседям. Она рассказала им все, что случилось. Люди немедленно позвонили ее родителям, после чего девочку забрали из деревни. Больше она туда никогда не возвращалась, а царапку так никто и не нашел. Каждый раз, когда вы идете мыться в баню, помните, на потолке вас может поджидать царапка! История вторая. Хум. В одной богатой семье родился мальчик. С самых ранних лет он никогда ни в чем не нуждался. А с детского садика он завел много друзей. К возрасту 7 лет он уже был во втором классе. Все было хорошо, но мальчик очень хотел себе младшего братика или сестричку, чтобы он мог играть с кем-то дома. Заводить домашнего питомца родители ему строго-настрого запретили. Мальчику стало очень одиноко в его просторной комнате. Родителей часто не было дома, поэтому за ним присматривала няня. Однажды он сидел в школе на уроке математики, тоскливо глядя в окно. У себя в голове он представлял, как однажды придет домой, а его будет ждать брат. Мальчик бы его всему учил и играл с ним. Пока ребенок витал в облаках, его в спину легонько толкнул пальцами ученик с задней парты. Мальчик обернулся и увидел, как одноклассник протягивает ему неряшливо оторванный, сложенный в несколько раз, клочок тетрадного листа. «Тебе просили передать записку. Прочти», — сказал одноклассник. Мальчик пожал плечами, взял сложенный листок и развернул его под партой, чтобы учитель этого не видел. На бумаге было написано не очень разборчивым почерком следующее. «Я знаю, что ты всегда хотел себе домашнего питомца, поэтому я узнал от брата один способ завести себе друга. Даже родители его не увидят. Тебе нужно в первый день, ровно в полночь, поставить себе под кровать тарелку с молоком и сказать «Хум, приди». На следующий день поставь тарелку с молоком, а рядом с ней положи небольшой кусочек сырого мяса и скажи те же слова. Третьим днем к тарелке молока и мясу положи любимую игрушку и повтори слова «Хум, приди». Хум заберет игрушку, а взамен ты получишь себе питомца. Удачи! Записка оказалась анонимной. Мальчик оглянулся, высматривая того, кто мог ее передать, да так и не нашел. Это мог быть кто угодно, но на ум никого не приходило. Весь оставшийся учебный день мальчик тайно перечитывал записку и не мог дождаться момента, когда он вернется домой. Мальчик точно знал, что сделает, как было сказано. Очень уж ему хотелось завести питомца. Он и подумать не мог, к чему это приведет. Придя домой, мальчик быстро поел, сделал уроки и заперся у себя в комнате, придумывая, каким может быть его новый друг. С трепетом размышлял, сработает ли способ из записки. Няне мальчик сказал, что занимается докладом на завтра, чтобы его не беспокоило. После долгого ожидания он перед сном сбегал на кухню за молоком и блюдечком, которое он спрятал у себя в столе. Няня, как обычно, пришла уложить его спать, но мальчик притворился спящим перед ее приходом. Няня обрадовалась, что не надо читать сказку целый час, и оставила его, выключив свет в комнате. Мальчик сразу же открыл глаза и уставился на часы на тумбочке, ожидая полуночи. Он жутко нервничал. Ему было страшно, но интерес переборол в нем все на свете. Часы показывали 23:58. Мальчик еле дождался полуночи. Время в ожидании тянулось, как резина. Он тихо встал с кровати, достал стакан молока с блюдцем, налил туда молоко и аккуратно поставил под кровать. В следующие секунды мальчик с нетерпением ждал полуночи, чтобы сказать заветные слова. Едва часы показали 00:00, мальчик свесился с кровати к блюдечку и сказал: «Хум, приди». В комнате вдруг повисла звенящая тишина. Первое время ничего не происходило, но спустя 10 минут ожидания мальчику начало казаться, что над ним жестоко подшутили. Он с грустью залез под одеяло, хотел было уснуть, как вдруг услышал из-под кровати тихий звук «хум-хум-хум». Это звучало так, как будто снизу что-то кушал небольшой зверек. Звук определенно был чавканем, но мальчик отчетливо слышал слово «хум». Инструкции о том, что было делать теперь, он не знал, поэтому мальчик решил просто заснуть. Теперь он верил, что питомец у него будет, а потому с облегчением заснул. Наутро под кроватью его ждало пустое блюдечко, что очень обрадовало паренька. На второй день мальчик был как на иголках. Ему не хотелось учиться, делать уроки и заниматься другими делами. Все его мысли были о будущем питомце. Кое-как он дождался ночи, припрятав в то же место угощение для Хума, а потом неотрывно смотрел на часы, гипнотизируя их взглядом. 23:58 на часах. Мальчик тут же полез за угощением для Хума. Он поставил блюдце с молоком, а рядом положил небольшой кусочек говядины, который нашел в холодильнике. В полночь мальчик в предвкушении сказал заветные слова. Через несколько минут он услышал под кроватью знакомые чавкающие звуки, которые сегодня стали чуть громче. Мальчик испугался, что это может услышать няня из соседней комнаты, но побоялся вставать с кровати, чтобы закрыть дверь. Вдруг спугнет ночного гостя. Зверек под кроватью доел угощение и подозрительно затих. Мальчик в полном восторге лег спать. На третью ночь ребенок подготовил Хуму свою любимую машинку, кусок куриной грудки и молоко. Разложив это под кроватку, он дождался полуночи, сказал слово из записки и затаил дыхание. Паренек едва дышал, считал секунды, но ничего не происходило. Он прождал более получаса, но зверь не желал объявляться. «Быть может, я сделал что-то не так?» – думал про себя мальчик. Не в силах больше ждать, мальчик слез с кровати. В слабом свете окна ребенок разглядел пустую тарелку. Мясо и машинка пропали. «Хум?» – тихо позвал мальчик, заглядывая под кровать. Вместо ответа под кроватью загорелись два желтых глаза, смотрящие прямо на него. Мальчик сначала испугался, но потом решил для себя. Хум пришел к нему. Ребенок взял теннисный мячик, валяющийся неподалеку, и катнул зверю под кровать. Мяч исчез в темноте, и одновременно горящие глаза на миг пропали. Когда они появились вновь, мячик медленно выкатился обратно к ребенку. «Ты любишь играть в мячик, Хум?» – шепотом спросил мальчик, на что получил из темноты утвердительный кивок горящими огоньками глаз. Мальчик катнул мяч еще раз, и Хум выкатил его назад так, что ребенку пришлось протянуть за ним руку под кровать. Паренек потянулся за мячиком, схватил его, а его руку схватили в ответ. Желтые глаза уставились на ребенка, а невидимая лапа крепко держала его за запястье. «Хум, отпусти, пожалуйста!» – умолял ребенок, чуть не плача. «Ты больно сжимаешь!» «Хум!» – послышалось в ответ. Мальчику стало страшно, ведь зверь его не отпускал, лишь пронзительно смотрел желтыми глазами. Свободной рукой ребенок вытащил из-под матраса припрятанный на всякий случай фонарик, направил его под диван и включил трясущейся рукой. Яркий луч света упал на жуткую человеческую массу, у которой можно было различить разве что два перекошенных глаза, кривой слюнявый рот с множеством острых деформированных зубов. То, что мальчик по наивности принял за лапу, оказалось ничем иным, как длинным отростком из человеческой кожи с торчащими по бокам, на манер многоножки, кривыми пальцами. Конец этой мерзости обвивал запястье ребенка, как змея. От яркого света чудовище издало шипящее «Хум!» и начало извиваться, дергаясь уродливым бесформенным телом. Мальчик закричал, что было сил. Ребенок истошно звал на помощь родителей с няней. На его крики первой прибежала мама. Она включила в его комнате свет и увидела, как мальчик лежит на полу и плачет, а его запястье обвито одеялом. «Сынок, что случилось?» «Там Хум! Хум схватил меня!» кричал мальчик, крепко вжавшись в маму, изо всех сил стараясь не смотреть под кровать. Этой ночью ребенок спал в кровати родителей, а в свою комнату он возвращаться боялся. На следующую ночь его уговорили спать у себя, а няня обещала заглядывать к нему в комнату каждые полчаса. Мальчик боялся спать, но Хум больше не объявлялся. Спустя неделю, когда ребенок окончательно успокоился и осмелел, он спокойно заснул у себя в кровати без присмотра няни. Посреди ночи мальчик вдруг проснулся из-за холодного ветра из окна, что забыли закрыть перед сном. Паренек встал, закрыл его, лег обратно и только закрыл глаза, как под кроватью послышалось зловещее «Хум». История третья. Месть покойника. В одном маленьком городе с небольшим населением в 1000 человек жил очень высокий человек. Он был выше любого другого жителя и являлся своего рода местной достопримечательностью. Жил он и жил себе спокойно свои отпущенные создателем 60 лет, да и умер. Город был мал, как большая деревня. Каждая смерть была событием, ведь все были близкими соседями и хорошо знали друг друга. Чужое горе или проблема не были чем-то личным. Плохо одному, значит, плохо всем остальным. А теперь такое горе. Ведь родных и своей семьи у высокого человека не было. Работал бедолага дровосеком, а потому любил одиночество. Похороны высокого человека возложились на плечи единственного в городе гробовщика. То был неприятный невысокий человек преклонных лет, который очень любил выпить. Даже если тому не было веского повода. В день смерти высокого человека к гробовщику рано утром пришла целая делегация. Мэр, главврач местной больницы, подрядчик высокого человека и самые близкие соседи умершего. «Вот тебе оплата за его похороны. Смотри, не пропей. Придем, проверим». Важным тоном наставника сказал мэр города, выдавая мужчине чуть больше положенного за его услуги. Все в городе знали, что гробовщик мог пропить все деньги, а потом начать бегать занимать в долг, поспешно пытаясь сделать свою работу. Вот только выбора не было. Этот недотепа был единственным на всю округу. Вся эта толпа людей пришла к нему, чтобы показать всю серьезность своих намерений и хоть немного надавить на пьянчугу. Гробовщик осмотрел пришедших с недовольным видом, потом взял у мэра деньги так, словно забирал у того старый долг. «Сделаю я, сделаю. Идите уже!» Пробурчал он, и люди нехотя оставили его одного. Гробовщик медленно пересчитал деньги, а потом довольно хмыкнул. Сегодня ему заплатили сполна. Учитывая все траты, даже на выпивку остается прилично. Гробовщик спрятал деньги в карман, взял куртку в прихожей и поспешил на улицу. Перед его небольшой похоронной конторкой стояла машина скорой помощи, где ожидали два молодых санитара. «Вы куда собрались, уважаемый?» – спросил один молодчик, недовольно сложив руки на боках. «Мы привезли покойника, извольте приступить к своей работе». Гробовщик в ответ раздраженно выругался, бурча себе под нос, отправился вместе с санитарами перетаскивать тело покойника в морг на процедуру бальзамирования. Санитары быстро выгрузили тело высокого человека на стол в маленькой комнатушке морга и поспешно удалились, оставив гробовщика одного. Ну, как одного? С не очень живой компанией. Недовольный гробовщик приступил к делу. Омыл тело, достал накачивать его формальдегидом. Вскрытие он делать не стал. В их городке убийства случались только из-за несчастных случаев или пьяной драки. Ни к чему было утруждаться. Когда долгий процесс по накачиванию тела формальдегидом завершился, гробовщик осмотрел плод своих трудов с кривой усмешкой. «Чего же ты такой здоровый уродился? Найду ли я гроб под твои размеры?» Вслух бурчал гробовщик и зашел в мастерскую искать подходящий гроб. Все деревянные ящики он мастерил сам, за что получал дополнительный доход, а доски ему поставлял тот самый высокий человек еще при жизни. В мастерской оказалось всего два гроба стандартного размера, куда высокий человек, при всем желании, не влезет. У гробовщика так сильно горело желание пойти выпить в ближайший бар и не тратить дополнительное время, а главное деньги, на этого мертвого великана, что ему пришел в голову хитрый план – отрезать покойнику ноги, а после уложить его в обычный гроб. Недолго думая, гробовщик взял в мастерской пилу и вернулся в морг. Он с опаской подошел к телу великана, как будто тот мог сейчас встать и высказать ему все, что думал про его затею. «Что ж, прости меня, великан!» Как бы оправдываясь перед самим собой, сказал ему гробовщик и принялся отпиливать ноги. Он отпиливал ноги покойника не спеша, чтобы получился ровный срез. Весь процесс он чувствовал себя так, словно за ним кто-то наблюдает. В порыве паранойи он поглядывал на лицо покойника, но его глаза были по-прежнему закрыты. Отпилив вторую ногу, он последний раз решил взглянуть мертвецу на лицо. Гробовщик внезапно увидел холодный ужасающий взгляд, направленный в его сторону. Мужчина с криком упал на пол, звеня упавшим инструментом, и резво попятился к стене подальше от мертвеца. Гробовщик долго сидел на одном месте, опасаясь даже шевельнуться. Так он просидел час, пока не наступил вечер, перебирая все знакомые слова молитвы, что знала его пропитая голова. Гробовщик медленно приподнялся с пола, пристально следя за телом. К его счастью, оно все еще лежало на столе. Покойник мирно спал вечным сном, потому гробовщик набрался смелости и решился к нему приблизиться. Глаза высокого человека были плотно закрыты. «Померещится же такое!» Усмехнулся гробовщик, пригоняя каталку, куда погрузил тело с отрубленными ногами. Он повез их в мастерскую, где обычно хранил тела прямо в гробу перед погребением. Гробовщик, чуть ли не припеваючи, уже позабыл про свое недавнее видение, ловко погрузил гроб на табуреты возле окна и переложил туда покойника. В нижней части гроба спрятал отрезанные ноги, надежно маскируя их тканью так, чтобы никто не распознал его хитрость. На часах близилась полночь. Дело было сделано, и гробовщик с чувством выполненного долга поспешил в круглосуточный бар, чтобы наконец-то припасть к бутылке. Мужчина захлопнул дверь в морг, поспешил к черному выходу, дернул старую дверь за ручку и замер, обливаясь холодным потом. Дверь ни в какую не поддавалась. «Вот черт!» – выругался гробовщик, вернулся к главному входу, но и та была намертво закрыта. Мужчина начал судорожно шарить по карманам своих брюк в поисках ключей, но искомых вещей в них не оказалось. Гробовщик начал нервничать, бродя по мастерской туда-сюда. Он не знал, что ему делать, а вид открытого гроба только мешал думать. Гробовщик со злости взял гвозди с молотком, заколотил гроб, чтобы хоть немного успокоиться. Тогда ему пришла в голову отличная мысль. Прямо над гробом располагалось окно, в которое он вполне мог пролезть. Вот только надо было отодвинуть гроб с покойником, чтобы на его место пододвинуть что-то другое. Окна были слишком высоко. «А, плевать!» Махнул рукой гробовщик и бесцеремонно встал на крышку гроба. Мужчина принялся открывать заржавевшие ставни. Тонкие дешевые доски гроба жутко скрипнули, не выдерживая его веса, и гробовщик провалился правой ногой в то место, где была голова покойного. Гробовщик сразу почувствовал острую жгучую боль на сухожилиях ноги. Начал истошно кричать. На его вопли сбежались люди, выломали дверь в мастерскую, вытащили ногу гробовщика из ловушки и отвезли в больницу. После внимательного осмотра раны врач с подозрением спросил у гробовщика. «Вы где так умудрились ногу поранить?» «Случайно провалился в гроб, порезался о доски. А что?» — соврал гробовщик. «Знаете, когда я обрабатывал ваши раны, то совершенно точно видел следы от зубов». И тут-то в голову гробовщика пришла страшная мысль. За то, что он отрезал ноги мертвецу, тот решил отомстить ему тем же. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы гробовщика вовремя не спасли. История четвертая. Ядовитая Фанта. Привет. Меня зовут Кирилл, и я родился в постсоветское время, когда всюду был дефицит товара, а денег у родителей в те годы практически не было. Жили бедно, ничего лишнего не покупали, на всем экономили. В детские годы о сладостях и прочих вкусностях я мог только мечтать. Как сейчас помню, с какой откровенной завистью смотрел на всех, кто мог себе позволить хоть что-то, пускай это была обычная, по меркам современного человека, импортная газировка. Газировка. С нее все и началось. Это было типичное июньское утро свободного от уроков второклассника. Я встал рано, позавтракал и поспешил на улицу к друзьям, которые уже кричали мне в окно: «Киря, выходи!» Домофона в то время и близко не было у простых людей. Я наспех оделся, попрощался с мамой, которая наказала мне гулять недолго, и выбежал из дома. Встретившись с друзьями, мы привычно начали играть в прятки, салки, казаков-разбойников, не отходя далеко от дома со двора, как и было велено. За нами следили бдительные родители или бабушки с дедушками через окно, а чуть что, сразу загоняли домой. К обеду мы изрядно набегались, очень хотелось пить. Идти домой попить означало одно – билет в один конец. Больше могут не отпустить на улицу. Никому из нас не хотелось сидеть дома в такую замечательную погоду, поэтому мы стали думать. От небольшого ума мы высказывали вслух разные предложения. От банального «пожертвовать одним другом ради всех остальных» до «сходим к колодцу через дорогу». Вариант с колодцем был всем хорош, да только бабушка одного из моих друзей пристально следила за нами в окно, ни на секунду не отводила взгляд. Скажете, взял бутылку, да налил кто-то один в колодце воды? Ха, днем с огнем не найти было в те годы пластиковой бутылки. Были только стеклянные, но вы представляете себе реакцию родителей, если мы бы начали по очереди пить что-то из пивной бутылки? Нас бы убили, без разговоров. Думали мы, думали, как к нам подбежал парнишка из соседнего двора с радостными воплями. «Пацаны, мы в соседнем дворе нашли 2-литровую фанту. Она почти не тронута. Побежали с нами попьем». И тут мы воодушевленно переглянулись. Хоть мы и бедно жили, но воспитывали нас хорошо. Нам с пеленок вдалбливали в голову, что нельзя ничего принимать от чужих людей, есть с пола или помойки. Найти еду в нашем районе было можно только случайно оставленную кем-то на время или откровенные помои. Мы сразу с ребятами смекнули, что газировка была чья-то, и соседские мальчишки ее тупо скоммуниздили. Значило это ровно одно. В любой момент к нам может со спины прийти старшак, старший ребенок, и дать нам звездюлей за то, что утащили его газировку. «Ну чё, побежали?» – настаивал парнишка. Быстро обсудив все «за» и «против», мы решили, что рискнем попить чудесного недоступного нам напитка вместо того, чтобы быть загнанными домой. Мы, сломя голову, побежали за соседским мальчишкой. Тот привел нас в массивные кусты боярышника, где у них был шалаш из веток и картонных коробок. Там сидело 3 мальчишек и 2 девочки. Когда все желающие собрались, первым отпил нашедший эту бутылку. Мальчик жадно присосался к горлышку, осушая 10-ю часть, после чего ребята начали отбирать у него с просьбами не наглеть. Мы поделили газировку практически поровну. Всем досталось как минимум 3-4 глотка. Пока мы сидели в прохладном шалаше на деревянных коробках, где-то неподалеку от нас послышались голоса. Я не мог четко услышать, кто и что кричал, но я расслышал самое важное. «Фанту украли!» Остальные дети в шалаше сильно напряглись, внимательно прислушиваясь к голосам. Через какое-то время я набрался смелости и выглянул из шалаша. К моему ужасу, к нам шел старшеклассник с очень недружелюбным лицом. «Ну все, попали», — подумал я. В панике мы начали прятать бутылку за собой, чтобы себя не выдать. «Алло, жуки!» — крикнул нам старшак. «Вышли быстро!» Хотя было очень страшно, нам пришлось выйти. Запасной ход соседские мальчишки, к сожалению, не предусмотрели. Мы виновато вышли к старшаку и встали перед ним. Я в тот момент думал, что он нас просто отругает или не сильно побьет, но он сказал следующее. «Это вы бутылку взяли возле подъезда? Только честно давайте». «Да, это я взял. Не бей нас, пожалуйста», — ответил виновник торжества и заплакал. «А зачем мне вас бить?» — искренне удивился парень. «Вы и так себе приключения заработали. Знаете, кто оставил эту бутылку?» «Нет». Испуганным хором ответили мы. «Наркоман из того подъезда», — угрюмо сказал парень и показал в сторону подъезда, в котором и правда жил местный наркоман. «Знаете, чем он болен?» «У него СПИД. Знаете, что это такое?» И тут мы натурально обосрались. Кто-то начал скулить, другие заплакали. Девочки вообще сбежали в слезах по домам. Я же впал в ступор. На меня накатил первородный ужас. Моя мама была медиком, и я с ранних лет был пуганым рассказами про различные болезни. Среди них был и СПИД. Одно я знал наверняка – СПИД неизлечим. У меня в мыслях начала проноситься вся моя недолгая жизнь. Парень, просветивший нас о газировке, ушел, оставив нас наедине со страшными мыслями. Нам с ребятам уже не хотелось гулять, мы решили разойтись по домам. Говорить матери о случившемся сегодня я боялся больше, чем самой смерти. Смерть, хоть и страшно до чертиков, раз и все, а с мамой еще предстоит жить какое-то время. Следующие несколько дней я плохо спал, внимательно следил за своим здоровьем. Меня пугал банальный чих или малейшее изменение температуры. На пятый день я извел себя так, что не мог даже есть. И тут я услышал от мамы, что один из моих друзей, который пил со мной фанту, попал в больницу. И я чуть не закричал от ужаса, еле сдержался из последних сил. На следующий день я ходил в магазин за хлебом и ненароком узнал у продавщицы, что девочки, которых я видел в тот злополучный день, тоже попали в больницу с какой-то заразой. Домой я шел как висельник на плаху. Медлить больше было нельзя. Надо было признаться маме, чтобы она меня сводила в больницу для обследования. Чем же все кончилось? Думаете, раз я пишу от первого лица, то я пережил эту историю? А может, тот старшеклассник решил просто нам отомстить за выпитую газировку, выдумав такую историю? Кто знает. Каждый это решит для себя. История пятая. Гроб для меня. У каждого из нас в детстве были свои местные страшилки. Не ходи за гаражи, там сидят наркоманы, алкаши, владельцы ВАЗ-2107. А в том сгоревшем доме привидение бродит. Видишь того седого мальчика? Он вызвал в подвале дома матершинного гномика, и вот что с ним стало. Также можно припомнить бабушкины рассказы про Пасху, вещи и сны о первобытном страхе до седьмого пота, когда среди ночи с полки падала самая большая тяжелая старая икона. Знакомо, не правда ли? Именно такой историей я и хочу поделиться сегодня. Нет, не про иконы, а про местные байки. Это случилось с осенью на школьных каникулах, когда я был в пятом классе. На дворе стояла золотая осень. Пасмурных дней было по минимуму, а опавшие листья в кучах только начали жечь. О, времена! Сейчас зажигалкой не в том месте чиркнешь, к тебе уже бегут довольные мусора. Запах жженной листвы, как сейчас помню. Понимаю, что нет в нем ничего особенного, тем более полезного. Однако есть в этом дыме некий символизм. У меня, например, он ассоциировался с учебой в школе. Странно, но факт. В ту пору я очень много гулял в соседнем дворе, ибо был уже большой. Не было необходимости постоянно маячить на виду под окнами родного двора. Соседский представлял из себя огромную территорию со всевозможными качелями, каруселями, турниками, дорожками для велосипедов, которые в наше время поголовно засраны под парковку. Детворы там всегда было много, и каждый занимался чем хотел и с кем хотел на выбор. Этакое негласное разделение на кланы, которые обитали каждый на своей зоне влияния. Располагался этот чудо-дворик внутри трех пятиэтажных домов, построенных в виде буквы «П». Я гулял там вместе с друзьями со своего двора, иногда с местными. В один день я встретил на площадке болезненного вида мальчика примерно моих лет. Его звали Сережа. До сих пор на том дворе он не появлялся. Сережа сказал, что из-за какой-то редкой болезни он редко выходит на улицу, потому был очень рад подружиться со мной и остальными ребятами. Жил он в центральном подъезде. С тех пор, как мы с ним познакомились и сдружились, Сережа слишком внезапно пропал на длительное время. К своему стыду, мы даже напрочь забыли о нем, пока не услышали во дворе от местных ребят последние сплетни. Каждый во дворе обсуждал какой-то гроб для меня и делился своей версией про исчезнувшего мальчика. Некоторые ребята всерьез обсуждали, что гроб для меня его забрал. Я долго думал, что правильно говорить было «гроб для меня», и это всего лишь оговорка, но все местные ребята поголовно его так называли. Так стал называть и я. Когда мы узнали эту новость, меня с друзьями дернуло расспросить остальных об этом гробе. Нам рассказывали совершенно бредовые небылицы в духе гроба на колесиках из детских страшилок, а пропавшего мальчика Сережу лишь упоминали вскользь. Одна девочка даже заявила нам, что в том гробу спит настоящий вампир. Он-то, разумеется, и забрал мальчика. После слов о вампире, наш интерес к новой байке возрос. В то время наша компания друзей фанатела от всего паранормального, а потому решили взглянуть на этот гроб для меня. Услышав наше храброе заявление, весь двор собрался проводить нас в тот самый подъезд по центру, где жил Сережа и стоял легендарный гроб. Нам рассказали, что на пятом этаже кто-то поставил гроб около недели назад и по каким-то причинам не собирается уносить. Сказали, что никто не осмелился даже близко к нему подходить, а заглядывать под его крышку и вовсе смертельно опасно. В сопровождении своего лучшего друга, с благословением всего двора, зашел в подъезд. Я медленно поднимался по неровной узкой лестнице. С каждым этажом поджилки на ногах тряслись все сильнее, а мой друг бледнел на глазах. На четвертом этаже мы резко остановились, пытаясь рассмотреть гроб с лестничного пролета, но тут у нас за спинами резко открылась дверь, откуда вышла сварливая бабка. Она немного поругалась на нас и сразу же убралась обратно в квартиру. Сказать, что мы пересрались, ничего не сказать. Никто во дворе даже не посмел бы упрекнуть нас в трусости после такого, но мы решили идти до конца. Нам хватило смелости подняться выше. Между четвертым и пятым этажами реально стоял ящик, в отдалении сильно напоминающий гроб. Из освещения в подъезде присутствовал только свет из окна, освещая злосчастный гроб. Первым к нему решил подойти я. Было страшно, но я все равно попытался открыть крышку. Не помню точно, что у меня было в голове в тот день, но интерес пересилил страх. Крышка долго не поддавалась. Тогда я заметил, что она привязана старой веревкой к основанию ящика. Я попросил друга отвязать ее. Совместными усилиями мы открыли его. Уже спустя годы я в деталях помню то, что увидел в том гробу. Ящик был доверху засыпан солью, в которой кто-то закопал сложенного пополам Сережу. Его лицо выражало агонию вперемешку с ужасом безысходности. Мы с другом тогда завизжали от страха и убежали от ящика так быстро, как только могли. Во дворе нас в нетерпении дожидались ребята. Мы выбежали к ним и наперебой начали рассказывать об увиденном, повергая остальных детей в шок. Когда мы закончили свой рассказ, нас услышали взрослые и пошли проверить этот ящик. Многим позже выяснилось, что полиция задержала деда Сережи, который по пьяни ударил мальчика так сильно, что нечаянно убил. Так он думал, когда запихивал внука в ящик с солью. Он сломал ему кости, чтобы уместить тело в ящик. Последующее вскрытие показало, что Сережа был еще жив как минимум несколько часов после заточения в ящик. История шестая. Желание. Есть одна легенда, берущая свои корни со времен Древней Руси. Речь идет о ночи на Ивана Купала, когда, по сказаниям наших предков, можно было найти в лесу очень редкое явление – цветущий папоротник. Говорят, с его помощью можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Об одной из таких ночей и будет сегодняшняя история. В одной деревне, тесно граничащей с густым лесом, жили четверо друзей – две молодых девушки и два парня. Их населенный пункт был небогат на развлечения, несмотря на 2015 год на дворе. Даже слабенький интернет был не везде, так как сигнал банально не ловил. Вот такая замечательная глушь, из которой молодежь уезжала чуть ли не десятками. Редко кто тут оставался. Герои этого рассказа тоже не были исключением. Они готовились к отъезду в большой город. Кто-то для учебы в университете, другие сразу работать к родственникам. Когда оставалось несколько дней до прощания с родной деревней, друзьям подвернулось интересное событие – ночь Ивана Купала. Из-за невыносимой тоски во время ожидания четверо друзей ушли гулять на весь день. Предаваясь стародавним увлечениям предков, они прыгали через большой костер, плели венки из цветков и веток березы, в шутку гадали друг другу воском и на игральных картах купались у местной речки. Когда их веселье поутихло, день начинал близиться к концу. На закате последнего дня в деревне четверо друзей, вооружившись фонариками, отправились на охоту за цветком папоротника. Никто из них, конечно же, не верил, что они на самом деле его найдут. Весь интерес был именно в поиске, рука об руку, с лучшими друзьями и дивная атмосфера ночи. Долго бродили молодые люди по лесу, заглядывая под каждый камень. Вот уже полностью стемнело, заухали ночные совы, а за пределами дорожки света фонаря была кромешная тьма. Через 2 часа безрезультатных поисков друзьям захотелось спать. Было принято единогласное решение разойтись по домам, но найти обратную дорогу оказалось не так просто. Друзья плутали среди вековых деревьев, блуждали в кустарниках, пока не вышли на светлую поляну, мягко освещенную светом луны. Посреди поляны было четко видно странное растение, похожее на горящее алым огнем перо павлина на травяном стебельке с завитыми в спираль побегами. Друзья приблизились к чудесному растению. Первым свое предложение высказал старший из парней. «Это определенно тот самый цветок папоротника, который мы искали». «Наверное», – неуверенно сказала одна из девушек. «Давайте загадаем желание», – предложила вторая девушка. «Вы забыли?» – вмешался четвертый друг. «Желание может загадать только один человек. Как мы выберем того, кто будет загадывать?» «О, это довольно просто. У меня мама умерла 3 года назад. Я хочу попросить папоротник, чтобы он вернул ее к жизни. Мне нужнее», – заявил старший из парней. «Экий ты эгоист», – укорила его первая девушка. «Думаешь, ты один хочешь что-то изменить? Я вот родилась с этим ужасным родимым пятном на пол лица. Я хочу загадать папоротнику стать красивой. Красивой, как белая роза». «А нас вы позабыли совсем?» – обиженно сказала вторая девушка. «У меня, в отличие от вас, семья самая бедная в деревне. Я хочу много золота. Да, хочу, чтобы у меня было столько золота, сколько я сама вешу». «Ребята, вы так ссоритесь из-за папоротника, как будто реально верите в то, что он исполнит ваши желания. Это глупости какие-то. Я домой пошел, а вы как хотите». Махнул рукой последний четвертый друг, развернулся и ушел. Оставшиеся молодые люди немного погрустили и призадумались. Им стало стыдно, что они обидели друг друга из-за обычного цветка. Они попросили друг у друга прощения, но тут же цветок засиял еще сильнее прежнего. Растение внезапно рассыпалось в воздухе снопом искр, больно кольнув ребят по открытым частям тела. Друзья испугались и поспешили вернуться в деревню. Удивительно, но после встречи с папоротником они без труда нашли знакомую тропинку и меньше чем за полчаса оказались дома. Первым за свое желание поплатился старший парень. Он тихонечко пришел домой, на цыпочках проскользнул в свою комнату, стараясь не скрипеть старыми половицами, лег в постель прямо в одежде. Посреди ночи его разбудил подозрительный шум за окном. Судя по звуку, в саду кто-то копал землю лопатой. Ошарашенный парень встал и пугливо посмотрел в окно. В саду была кромешная тьма. Разглядеть незваного гостя не представлялось возможным. И куда только делась луна, некогда освещавшая поляну с папоротником. Делать было нечего. Юноша, вооруженный фонариком, отправился на улицу шугануть незваного гостя. Парень подумал, что какой-нибудь местный алкаш позарился к ним в огород что-то стащить. Юноша обулся, вышел, закрыл за собой дверь и направился в то место, где слышал подозрительный шум. Посреди небольшого поля, где созревала морковь, парень в свете фонаря увидел пожилую женщину с лопатой, очень сильно похожую на его мать. Женщина монотонно копала посреди гряда глубокую яму и никак не реагировала на свет фонаря. Тогда парень подошел ближе, окликая женщину. «Кто вы? Что вы тут делаете?» Трясущимся от страха голосом спросил юноша. Женщина остановилась, медленно поворачивая к нему голову. Парень светил прямо на нее, поэтому отчетливо видел, что перед ним стояла его покойная мама. Только вот она вся была бледная, как смерть, перепачканная землей. От матери исходил такой ужасный запах гнили, что парень невольно поморщился. Женщина вдруг улыбнулась сыну и заговорила. «Сынок, это я, твоя мама. Не признал меня?» «Мама», — неуверенно сказал юноша, не веря своим глазам. «Но ты же умерла». «Сынок, ты ведь сам пожелал, чтобы я вернулась к тебе!» Добродушно ответила мама, отчего у сына побежали мурашки по всему телу. Один только взгляд мертвых глаз мамы заставлял парня стоять как вкопанному, боясь пошевелиться от страха. «А что ты делаешь?» – спросил вдруг сын. «Как что?» – искренне удивилась мама. «Ты скучал по мне, хотел увидеть, а потом позвал к себе. А я, в свою очередь, хочу, чтобы ты отправился со мной». «Куда отправился?» У парня затряслись поджилки, а в горле застыл ком. «Как это куда?» «В могилу, разумеется». Женщина оскалила гнилые зубы, хватая сына за руки своими ледяными пальцами. «Мы будем гнить с тобой вдвоем, сынок. Не сопротивляйся!» «Нет, мама, не надо! Я не хочу!» Отчаянно вопил парень. «А я не хотела в таком состоянии возвращаться в мир живых. Поздно, сынок, полезай в сырую землю!» Женщина с чудовищной силой подтащила сына к выкопанной могиле, зашвыривая его вглубь ямы. Едва парень коснулся земли, как его начало засасывать в землю, подобно зыбучему песку. Он кричал, звал на помощь, но никто его не слышал, кроме мертвой матери. Она улыбалась, глядя, как он тонет в сырой земле, а потом и сама спрыгнула к нему в могилу. Земля поглотила обоих. Наутро от парня не осталось и следа, лишь глубокая черная яма посреди огорода. Одна из девушек получила расплату только на следующий день. Она проснулась ближе к обеду, когда все ее родные разошлись по своим делам, оставив девушку одну. Она лениво встала, умылась и внезапно заметила в зеркале, что родимое пятно с лица волшебным образом исчезло, словно его никогда и не было. «Вот это чудо!» – воскликнула счастливая девушка и со спокойной душой пошла завтракать. На столе ей оставили стопку блинчиков со сгущенкой и уже остывший чай. Она села, обмакнула блинчик в сгущенку, откусила, но буквально сразу с отвращением выплюнула еду. Причина была в том, что на вкус блины оказались как гнилая солома. Девушка решила запить неприятный вкус чаем, но и его она была вынуждена выплюнуть в срочном порядке. Напиток имел стойкий привкус йода. Проглотить такое она физически не смогла. Девушка подумала, что ее решили проучить родственники за то, что она вчера гуляла допоздна без спроса. Она разозлилась на родню, оделась, вышла на улицу искать родителей и младшего брата. Скорее всего, инициатора данной шутки. Выйдя из дома, девушка почувствовала очень приятный манящий запах, доносящийся из сарая, где располагалась навозная куча. Девушка последовала туда за запахом. Оказавшись перед удобрениями, не думая ни секунды, она присела, а потом начала есть навоз обеими руками. Ей казалось, что она ест что-то невообразимо вкусное, хотя и видела перед собой навоз. Вдоволь наевшись, она захотела пить. Она пошла к бочке с водой, из которой поливали огород. Скинула с себя одежду, залезая туда целиком. Она блаженствовала в бочке полчаса, пока не поняла, что вода куда-то девается. Девушка стала искать, куда могла утечь вода, но вместо этого увидела у себя на животе странные отверстия. Их было около 10, размером с небольшую монетку. Девушка коснулась их пальцем, просовывая его в одну из дыр. Она почувствовала, что ковыряется в собственных кишках. У девушки началась паника. Ей хотелось срочно вылезти из бочки, но вот незадача. Девушка перестала чувствовать ноги. Бедняжка потянулась туда, где должны были быть ноги, но нащупала какие-то толстые корни. Приглядевшись, девушка поняла, что ниже пояса у нее вместо ног корни, как у растения. Витьеватые щупальцы намертво заполонили дно бочки. При попытке позвать на помощь, изо рта несчастной вывалился отсохший язык. Ее кожа начала зеленеть и покрываться мелкими шипами. Шея вытянулась, скручиваясь в тонкую спираль. Голова разделилась на куски, образуя из ее частей мясные лепестки. Когда в обед вернулись родители той девушки, то обнаружили у себя в саду гигантскую прекрасную розу. Последняя из девушек хотела навестить подругу Соню, но по дороге к ней начала чувствовать усталость в ногах. Каждый шаг давался ей с трудом, будто к ногам привязали камни. На половине пути девушка присела отдохнуть. Просидев на жаре с десяток минут, она решила двинуться дальше. Она встала, но почувствовала тяжесть уже во всем теле. Она позабыла обо всем, включая подругу, развернулась в обратную сторону, дернулась в сторону дома, да так и застыла в одной позе. Немногим позже местные обнаружат золотую статую в полный рост этой самой девушки. Люди пока не знают, но потом внутри нее обнаружат не золото, а затвердевшие внутренности окоченевшего трупа. История 7. Пропажа. С приходом зимы дни становятся короче, а ночь все длиннее. В один из снежных дней один мужчина отправился гулять со своим 5-летним сыном. Путь до снежной горы, откуда все катались, был не близок. Пролегал он через темный страшный пустырь. Но несмотря на эту досадную деталь, дорога до горки была простой и веселой. Родитель и ребенок пришли на высокую ледяную горку, построенную жителями города, и стали кататься на чем придется. На ледянке, картонке, куске линолеума, да и просто на коленках. Накатавшись вдоволь, отец с сыном даже не заметили, как быстро стемнело, поэтому поспешили домой. Было странным и то, что на снежной горе рядом с ними никто не катался. Даже больше, в радиусе видимости не было ни единой живой души. Отец насторожился, крепко взял сына за руку и поспешил с ним в сторону дома. Им предстояла долгая дорога в полной темноте через пустырь, но благо, у отца имелся при себе фонарик. Он включил его и беспрепятственно двигался дальше. Весь путь отцу не давала покоя мысль, что за ними кто-то наблюдает со спины. Он трижды в панике оборачивался, но так никого не увидел. Вязкое холодное чувство преследователя за спиной вызвало панику отца, но он не подавал виду, не хотел пугать сына. Мужчина постоянно оборачивался к сыну, ни на секунду не выпуская его руку из своей. Пройдя страшный пустырь, им оставалось всего лишь пересечь соседние дворы. И вот он, знакомый подъезд многоэтажки, где их ждал уют и безопасность. Темнота пустыря сменилась фонарями окраины города и редким светом из окон. Хотя они вышли в привычную зону обитания, людей по-прежнему видно не было. Все выглядело как-то подозрительно тихо. Вокруг только застывшее, безлюдное лиминальное пространство, вызывающее стойкое чувство тревоги. Отец в последний раз решил проверить, все ли с сыном в порядке. Но тут свет уличного фонаря всего на секунду погас. Мужчина с ужасом обнаружил, что вместо руки сына ухватил лишь воздух. От неожиданности мужчина принялся истошно кричать, звать сына. Он искал его поблизости, не веря в то, что он мог так просто исчезнуть у него на виду. Отец сорвал голос до хрипоты, безуспешно зазывая сына. В полнейшем отчаянии мужчина упал коленями на заснеженный тротуар, опустив голову. Где-то среди завывания холодного ветра и собственного дыхания мужчина услышал легкие детские шаги впереди себя. Сомнений быть не могло. К нему шел его сынок. Отец поднял голову, расплывая в счастливой улыбке перед мальчиком. Сын приблизился к отцу и невинно спросил. «Ты потерял меня, пап?» «Да, но я рад, что ты нашелся», — радостно сказал отец. «А я кушать хочу», — тихо ответил ребенок. «Конечно, мой хороший. Как придем домой, поедим как следует». «Нет, я хочу сейчас». Злобно сказал ребенок и впился зубами прямо в отцовское лицо. Мужчина пытался отлепить существо, выдающее себя за его ребенка, но тщетно. У этого создания, кем бы оно ни было, была огромная сила и очень острые зубы. Чудовище обглодало лицо отца до самых костей за считанные мгновения. Мужчина скончался на месте, а мальчик бесследно исчез в ту же секунду, когда свет на всей улице на мгновение погас. После этого появились люди, идущие по своим делам. Стали слышны и крики прохожих, которые наткнулись на обглоданного мужчину, рядом с которым лежали кровавые останки его сына. История восьмая. Айна. Однажды у одной бедной семьи случилось несчастье. Их небольшая квартирка в городе сгорела из-за халатности соседей. Жить этой семейке из четырех человек стало негде. Они долго кочевали по родственникам и понимали, что долго так продолжаться не может. Им до последнего не хотелось обременять никого из родственников, но найти жилье за такую малую страховку, что они получили после пожара, оказалось непосильной задачей. Ютиться в однушке трудно, а более приемлемые варианты были недоступны из-за дороговизны. Но в один день им несказанно повезло. Риэлтор, занимавшийся поиском жилья, нашел им выгодные предложения. В старом районе города стоял древний двухэтажный просторный дом, построенный чуть ли не век тому назад. Несмотря на запустение и солидный возраст, дом оказался на редкость пригодным для проживания. Единственное, к нему не было проведено электричество, на что риэлтор пообещал все устроить, если семья прямо сегодня согласится подписать контракт. Семья долго не думала, сразу подписала все бумаги на месте. Детям понравились просторные комнаты, а родители вздохнули с облегчением. Больше не придется волноваться своей крышей над головой. Как и обещал риэлтор, к ним очень оперативно провели электричество. Семья только-только успела перебраться в новый дом и распаковать вещи. Счастливые обладатели дома принялись разносить вещи по своим комнатам, что для их семьи было явно в новинку. Раньше им приходилось жить в тесноте, постоянно находясь в компании друг друга. Первый день закончился утомительной уборкой всего и вся. Дом обильно зарос паутиной, а многолетний запас пыли был похож на выпавший снег. Работы по дому было много, но семья с ней дружно справилась. Этой ночью не спалось самой младшей в их семье, 8-летней девочке Кате. Она впервые в жизни спала одна, боялась каждой тени. Осенний дождь за окном только усиливал нарастающую тревогу, а завывающий ветер вызывал у бурного детского сознания жуткие образы. Поэтому на следующее утро Катя обратилась к родителям. «Мам, я боюсь тут спать одна. Давай Алёша будет со мной в одной комнате жить. Катюш, твой братик уже большой, чтобы с тобой ночевать. Да и у вас появилась редкая возможность иметь собственную комнату. Давай я тебе лучше игрушку сошью, чтобы тебе было не страшно спать». «У нас же денег нет ни на игрушку, ни на ткань», — грустно сказала девочка. Несмотря на такой юный возраст, она знала, что они очень бедны. «Я что-нибудь придумаю, доченька. Собирайся лучше в школу». Школу Катя не любила, потому что там ее с братом сильно доставали другие дети, постоянно дразнили и издевались. Всем остальным было на это плевать. На их семью смотрели как на нищих бродяг, которым оказали великую честь учиться в их элитной школе. Мать осталась одна, когда отец семейства отправился на работу. Стала думать о том, как бы сделать куклу. Материала для шитья, как и сказала Катя, у нее не осталось. Тогда женщина начала внимательнее изучать дом там, куда они вчера в силу нехватки времени не успели заглянуть. Таким местом оказался чердак, куда и направилась мать, вооружившись фонариком. Освещение до чердака не дотянули, сэкономили на проводах. Женщина открыла старую дверь, проходя в темное просторное помещение, заставленное колоннами из коробок и другими вещами. Ради интереса мать решила осмотреть их содержимое. В большинстве коробок валялись старые журналы мод по вязанию крючком, старая глиняная посуда, доисторический сломанный граммофон, масляные лампы, съеденные молью меховые воротники. Но в одной из коробок лежало нечто интересное. Небольшой деревянный футляр, который оказался намного тяжелее, чем выглядел. Он хранил в себе жестяную куклу, примерно 25 сантиметров в длину. Игрушка была наряжена в маленькое льняное бежевое платьице. Кукла лежала в футляре на растрепанных коричневых волосах, а ее большие круглые глаза пронзительно смотрели прямо в душу. Пугающий образ дополняла легкая улыбка на губах кукольного личика. Именно эта кукла придавала вес деревянной коробочке. Женщина вдруг задумалась, а стоит ли давать дочери такую страшную тяжелую куклу? Потом мать вспомнила, что выбора особо не было, и вернулась из чердака с находкой в руках. Дети вернулись домой из школы в очень подавленном настроении, вяло ковыряли нехитрую еду по тарелке. Тогда-то мама и подумала, что может порадовать хотя бы дочку. «Кать, а ты знаешь, что я нашла сегодня на чердаке?» «Не знаю», — грустно ответила девочка. «Вот, погляди». Мама радостно достала из кухонного шкафчика припрятанную куклу и показала дочери. Женщина до последнего волновалась, не испугается ли дочь старой игрушки. «Спасибо, мамулечка!» Внезапно обрадовалась девочка, взяла куклу у матери из рук и побежала к себе в комнату, оставив недоеденный суп. Весь оставшийся день Катя играла с новой игрушкой. Она обращалась с ней, как с живой девочкой, даже назвала ее странным именем Айна. На вопрос родителей, почему ты дала кукле такое необычное имя, девочка ответила: «Она сама мне его назвала». Вечером перед сном к Кате зашел брат Леша. «Ну как ты тут сегодня? Не боишься спать одна? А то я могу у тебя поспать пару ночей, пока ты не освоишься». «Не надо, Леш, У меня теперь есть Айна. Она меня будет защищать. Эх, вздохнул братик. Меня бы кто защитил. От кого? Удивилась Катя. Мне кажется, что в моей комнате за стенкой шуршат крысы. Вот бы кто их убил. Страшно мне засыпать под их шорохи. А ты попроси Айну, она тебя тоже защитит. Уверенно сказала Катя, на что брат только улыбнулся. Ну ладно. Айна, убей, пожалуйста, крыс, которые мешают мне спать. Так ее надо просить. Уточнил брат, недоверчиво посматривая на куклу. В тот миг он заметил что-то странное на подбородке куклы. Когда мальчик коснулся его пальцем, у игрушки внезапно открылась широкая пасть, в которой сверкали маленькие острые зубки. «Ну что ты сделал?» – захныкала Катя. «Сделай, как было! Я ее так боюсь!» «Ладно, ладно, не плачь», – успокоил ее брат и попытался закрыть кукле рот. Игрушка была мала. Схватиться за ее крошечный подбородок было практически невозможно, поэтому Алеша просунул один из пальцев кукле в пасть. Как только он это сделал, мощные челюсти куклы резко сомкнулись, насквозь прокусывая ему ноготь, а потом сразу же отпустили. Алеша схватился за пораненный палец, на котором появились капельки крови на ногте. Странная кукла получила свое, а потому аккуратно закрыла зубастый рот сама. «Пойду палец перевяжу, а потом сразу спать. Спокойной ночи, Катюш!» Быстро сказал брат, оставляя сестру наедине с куклой. Этой ночью девочка спала как младенец, крепко обнимая свою новую игрушку. На утро следующего дня вся семья проснулась от криков Алёши. Шум доносился из его комнаты. Вся семья сбежалась ему на помощь, но зайдя в комнату, увидели, что мальчик указывает на пол трясущимся пальцем. На стареньком ковре лежали ровным рядком 7 мертвых крыс, у которых очень аккуратно были вспороты животы и перерезаны глотки. Трупики грызунов лежали в лужах собственной крови, словно их принесли сюда живыми, и потом, на этом месте, быстро прикончили чем-то острым. «Лёша, откуда здесь крысы?» – испугался отец. «Я проснулся, а они тут лежат. Это не я их сюда принес. Честно». Все были в шоке от увиденного, кроме Кати. Девочка с интересом посмотрела на свою куклу, что-то шепча ей на ухо. Когда родители прибрались в комнате Лёши, Катя убежала к себе в комнату, усадила Айну на свою кровать, а потом спросила. «Куколка, это ты помогла братику с крысами?» На вопрос игрушка, конечно же, не ответила. Катя тяжело вздохнула и снова спросила. «Айна, ты защитишь меня от вредного одноклассника Гришки? Он меня обижает каждый день». Сразу после этих слов рот куклы открылся. Все как вчера с Лешей. Девочка испуганно смотрела на жуткую пасть с остальными зубами, не решаясь хоть что-то предпринять. Кукла терпеливо ждала от девочки свою плату за помощь. Катя догадывалась, что нужно сделать, поэтому изо всех сил зажмурилась и дрожащей рукой сунула кукле указательный палец прямиком в зубастый рот. Кукла на секунду сомкнула челюсти, пробивая палец девочки насквозь. Катя вскрикнула, но сумела сдержать слезы. Кукла поглотила кровь девочки, а потом закрыла пасть. «Катя, бегом завтракать. Вы в школу опоздаете». Позвала ее мама, и Катя послушно поспешила на кухню. Свою ранку Катя решила никому не показывать, даже маме. Когда Катя пришла в школу, то к своему счастью обнаружила, что злой мальчик Гриша сегодня не пришел. Впервые за долгое время девочка была рада находиться в школе. Радость омрачила лишь окончание учебного дня. Катя подслушала, как учителя обсуждают что-то связанное с тем самым Гришей. Всего разговора она не разобрала, но поняла одно. Им звонили родители Гриши, сказали, что их ребенок сегодня не проснулся у себя в постели. Умер во сне от неизвестной болезни. Катя, будучи не глупой, сложила 2 плюс 2. Кукла на самом деле защищала ее, принимая плату кровью девочки, как вчера она исполнила просьбу брата с крысами. Кровь за кровь. Придя домой со школы, Катя обнаружила на кухне грустную маму. Она сидела за столом с кучей бумаг, извещающих о крупном денежном долге. «Что случилось, мам?» Заботливо поинтересовалась девочка. «Электричество нам подключили, а теперь грозятся его отключить за долги. Не знаю, что и делать». Раздался звонок в дверь. Мама пошла открывать. На пороге нарисовался представитель судебных приставов, который сходу стал требовать оплату долга. На все отказы и объяснения пристав только нагло зашел в дом и заявил, что будет описывать имущество, чтобы изъять его в качестве первого взноса на погашение долга. «Иди к себе в комнату, доченька, мы что-нибудь придумаем». Катя так и поступила. Пришла к себе, но не чтобы грустить, а каяние. Кукла сидела на привычном месте в кресле. Девочка села возле куклы и начала слезно просить. «Айна, помоги нам. Злые люди хотят забрать у нас последние. Один из них сейчас в нашем доме». Кукла привычно открыла пасть, и девочка бесстрашно просунула уже другой палец ей в рот. Кукла укусила его на секунду и сразу отпустила. Катя думала, что плохой человек по волшебству исчезнет. Но она никак не ожидала воочию увидеть, как ее любимая Айна помогает на самом деле. Кукла встала с кресла, посмотрела на девочку своими огромными глазами, а потом крутанула собственное предплечье, как робот-трансформер. Вместо безвредной руки оказалось острое лезвие, похожее на медицинский скальпель. Айна спрыгнула на пол и резво побежала в сторону кухни. Катя кинулась вслед за ней, едва поспевая за огромной скоростью куклы. Крошечные ножки куклы двигались едва заметно для детского глаза. Когда девочка прибежала на кухню, то увидела, как на полу сидит мама, смотря на Айну безумными глазами. Дьявольская игрушка намертво вцепилась в шею судебного пристава. Айна врезалась лезвием в плечо мужчине, а своими стальными зубами медленно перегрызала его сонную артерию. Когда Айна закончила, то радостно посмотрела на Катю, а потом убежала к ней в комнату на свое законное место. «Что? Что это было?» – дрожащими губами спросила мама. На что Катя спокойно ответила с довольным лицом. «Это Айна. Теперь она будет всегда нас защищать. Больше никто нас теперь не обидит. Все у нас будет хорошо». История 9. Буря. В летний сезон гроз нежелательно выходить на улицу, даже если ты живешь в черте города в многоэтажке. У нас в городе бывали случаи, когда молния выбирала человека в качестве цели, несмотря на обилие громоотводов на высоких зданиях. Интересно, как она выбирала свою цель? Действовала как живая, ей-богу. В один из таких дней, когда в небесах бесновалась россыпь змееподобных молний, моих друзей угораздило засесть у меня в гостях, пока родителей не было дома. Всего нас было четверо. Я, Ваня, Лена и мой пес породы лабрадор по кличке Мик. У нас была свойская пижамная вечеринка в центральной комнате, которую мы использовали под гостиную. Мы наелись заготовленных вкусняшек, смотрели телевизор допоздна, играли в настольные игры. В общем, весело проводили время. На часах пробило 00:30 ночи, когда мы решили закругляться и отправиться по кроватям. Буря за окном даже не думала униматься. Раскаты грома и светлое, словно днем небо, с завидной регулярностью сменяли друг друга. Разойтись на боковую нам помешал неприятный инцидент. С грохотом разбитого стекла в комнату через оконную раму влетела самая настоящая шаровая молния. По виду она была похожа на то, что обычно описывали ученые по телевизору, когда речь заходила про эти природные явления. Из телевизора я узнал, что такие молнии до конца не изучены, а потому непредсказуемы по своему поведению. Единственное, что ученые говорили с уверенностью, было следующее. Шаровые молнии притягиваются приоритетно к железу, живым существам и натуральной шерсти. Вследствие чего пушистые животные были в главной группе риска. Я сразу же вспомнил про Мика. Мой пес стоял в полной готовности напасть на сгусток энергии, издавая приглушенный рык. Сам электрический шар завис в воздухе. Создавалось странное впечатление, словно он осматривал всех присутствующих в комнате, выбирал себе добычу. Я только успел крикнуть друзьям: «Не делайте резких движений! Медленно уходите и спрячьтесь в других комнатах! Я спасу Мика, а потом сразу к вам!» Друзья, понимающе кивнули. Медленным шагом последовали туда, куда им было ближе всего. Ваня стоял около кухни, а Лена – возле моей комнаты. Когда друзья начали отступать, ожила и молния. Шар медленно полетел в сторону скулящего Мика. Я в душе не ведал, как мне спасти свою собаку, но я был обязан хотя бы попытаться. Жаль, мою точку зрения не разделял пес. Мик начал громко лаять на сгусток молнии, когда тот постепенно приближался в нашу сторону. Молния была все ближе и ближе, а пес начал пятиться в сторону моей комнаты. Едва пес стукнулся задними лапами о стену, как сгусток молнии резко притянулся к нему, окутывая тело собаки змеевидными молниями. От первого же прикосновения собака взвизгнула, что было мочи, и страшно задрожала. В комнате запахло паленой шерстью. С тяжестью на сердце я решил бросить пса и спрятаться в ванной. Пока моего бедного песика пожирала молния, у меня появилась идея, как от нее избавиться. Идея была в следующем. Я возьму в ванне трос для прочистки труб, растяну от двери до ванны, наполню ее водой, и шаровая молния выпустит весь заряд по трубам. Этим я и занялся, но тем временем... Лена забежала в мою комнату, стала судорожно искать хоть что-то похожее на электрическую изоляцию, наподобие резины, брезента или пластмассы. Облазив все шкафы, она наткнулась на пару ковриков для фитнеса. Благо, девушка была маленькой и худенькой, потому смогла в них обмотаться с ног до головы, лежа на моей кровати. Молния, после расправы над бедным песиком, целенаправленно влетела в комнату к Лене, потрескивая искрами. Сгусток энергии четко знал, где была девушка. Он подлетел к ее торчащим из ковра ногам, и оставшиеся в живых обитатели этой квартиры услышали душераздирающий вопль Лены. У меня затряслись руки, а на лбу выступил пот. Я дважды ронял трос и не мог вставить заглушку в ванну. Настолько сильно нервничал. Я был уверен, что буду следующим, но у шаровой молнии обнаружились другие планы. Разумный сгусток энергии запомнил, куда побежал Ваня, и проплыл за ним по воздуху в сторону кухни. Там парня не оказалось, зато возле огромного холодильника было наспех выкинуто все содержимое. Еда с палочками лежали вперемешку горкой на полу. Хитрая молния не думала ни секунды. Влетела в холодильник, и я услышал предсмертный визг своего лучшего друга. Он орал так, будто его расчленяли. Когда крики окончательно утихли, я осознал. Пришла моя очередь. Мне было так совестно, что я не смог помочь хоть кому-то из друзей. Но сдаваться не хотелось из принципа. Я хладнокровно ждал молнию с открытой дверью, сам при этом стоял на унитазе для большего шанса на выживание. Шаровая молния не заставила себя ждать. Она неожиданно появилась в дверях, подплывая ко мне. Я радостно улыбался в ожидании, когда моя ловушка сработает. Но сгусток энергии летел мне прямо в лицо, игнорируя стальной трос. Вопрос «почему?» так и застыл на моих мертвых губах. История 10. Манул. Жил на свете заядлый кошатник, 50-летний одинокий Геннадий Иванович. У него в однокомнатной квартире всегда жило как минимум 2-3 кошки, которых он подбирал с улицы. Мужчина работал сторожем на молочном заводе, который располагался на окраине города. До работы Геннадий ездил через лесную посадку на старенькой девятке, некогда белого цвета. По дороге он и находил себе новых любимцев. Друзей, помимо кошек, у него было мало. Всего лишь разнорабочий Петька да сосед по подъезду Михаил Данилыч. Однажды Геннадий забыл закрыть за собой дверь в квартиру. Старость не радость, что сказать. Геннадий уехал на смену, как ни в чем не бывало, но по приезду домой он обнаружил дверь нараспашку. Все его любимцы убежали в неизвестном направлении. Геннадий долго искал кошек в окрестностях домов, облазил все подвалы, подворотни и помойки. Да так и не нашел никого. С этого дня Геннадия одолевала глубокая тоска, пока не случилось кое-что необычное. Собираясь домой с одной из ночных смен, мужчина почувствовал сонливость из-за погоды за окном. Повсюду царствовал густой утренний туман, в котором было видно на расстоянии максимум пары метров. Делать было нечего. Геннадий аккуратно поехал по пустой трассе домой, прихватив сегодня знакомого Петьку с собой. Уж больно ему было одиноко. Требовалась хоть какая-то компания, чтобы унять тоску. Проезжая мимо густых зарослей по обочинам, водитель не успел заметить, как ему под колеса выскочило нечто. Раздался звук удара и явно кошачий визг. Геннадий перепугался, что сбил дикого кота, поэтому остановил машину, выбежал на дорогу и стал искать бедное животное. Петька нехотя последовал за ним. Долго искать пострадавшее животное не пришлось. Посередине дороги лежал на боку в луже собственной крови огромный пушистый кот. Такого кота Геннадий отродясь не видел. Плотный серый мех, толстый полосатый хвост, маленькие мощные лапки, треугольные ушки. Он выглядел как кот-медведь. Когда мужчина подошел к зверю, тот еще дышал. Геннадий снял с себя куртку и заботливо обернул в нее раненого котика. Иваныч понес его к машине, но по пути встретился с Петькой. «Ты что творишь?» – грубо сказал он, указывая на кота. «Я сбил его и хочу помочь. А что такого?» – удивился Геннадий. «Ген, ты слепой совсем? Коту хана. Он не двигается и не дышит». На слове «дышит» кот начал дышать, а потом повернул голову в сторону Петьки, злобно сверля того взглядом. «Брось его! Брось!» – завопил Петька, отшатываясь назад от кота. «Да что с тобой сегодня?» – с укором спросил Геннадий. «Я лучше попутку поймаю. Езжай с этим!» «Один, короче, езжай!» Петька в ужасе скрылся в тумане, а Геннадий отнес куртку с котом на заднее сиденье машины и отправился домой. Припарковавшись у подъезда, Геннадий достал кота с заднего сиденья и столкнулся с местным дворником. Тот подошел посмотреть, кого Геннадий привез домой на этот раз. Едва дворник хотел отодвинуть воротник куртки, чтобы рассмотреть кота, как тот ударил старика когтями по запястью так глубоко, что кровь начала литься ручьем. «Зверюгу своего держи от меня подальше!» – прорычал дворник, зажимая себе запястье. «А нечего было руки совать. Вам скорую вызвать?» – сочувствующе спросил Геннадий, но был послан на три веселые буквы. Мужчина отнес раненого кота домой. Там он сделал зверю лежбище на полке для шапок в прихожей, достал в холодильнике колбасу с молоком и положил покушать перед котом в мисочку. «Как же мне тебя назвать?» Вслух размышлял Геннадий. Кот не притронулся к еде, лишь пристально смотрел на своего нового хозяина. Усталость дала о себе знать, а потому Геннадий отправился на боковую, оставив кота без присмотра. Ближе к полудню Геннадий проснулся от громкого визга на улице. Он вскочил, подбежал к окну, выходящему во двор, и увидел следующее. Вся область около дома была в крови и частях тела. Повсюду лежали едва узнаваемые растерзанные тела соседей. Посреди этой кровавой бани патрулировал подобранный этим утром кот. Животное явно искало очередную жертву. Дьявольский кот почувствовал на себе взгляд сверху и резко посмотрел злыми хмурыми глазами на Геннадия. Мужчина испугался и, сломя голову, побежал к входной двери, которая была сорвана с петель. Геннадий снова подбежал к окну, выглянул на короткий миг и в панике побежал на кухню, плотно запирая за собой дверь. Спустя время Иваныч вспомнил, что кот вынес более прочную входную дверь и ужаснулся. Он вспомнил, что на кухне хранил инструменты. В жуткой спешке достал молоток с гвоздями и заколотил ими дверь прямо в дверной косяк. Схватил кухонное полотенце, заделал щель снизу. Вооружившись молотом в одной руке и пилой в другой, Геннадий ждал появления кота. Уже с подъезда было слышно злобное урчание и скрежет когтей по бетонному полу, не предвещающее ничего хорошего. Дойдя до квартиры Геннадия, кот остановился. Медленными шагами кот добрался до кухни. Животное попыталось поддеть дверь снизу лапкой, но помешало полотенце. Тогда кот издал утробное «мяу» и принялся с огромной силой вытягивать полотенце из-под двери. Геннадий напрягся в раздумьях. Стоит ли мешать коту вынимать тряпку? Пока он думал, кот утащил к себе полотенце и с яростным рычанием порвал тряпку в клочья. После очередного завывающего «мяу» кот начал драть своими огромными когтями хлипкую дверь. Каждая его попытка оставляла на двери борозды от когтей. Дверь рвалась на глазах Геннадия, как картонная. Когда в двери образовалась дыра, достаточная для кота, он протиснулся на кухню с таким рвением и злобой, что Геннадий вжался спиной в холодильник, выставив молоток перед собой. Кот царапал себя обломками двери, но все равно протиснулся. Они смотрели друг на друга пару секунд, а потом Геннадий спросил. «Что ты хочешь от меня, демон?» «Хочу, чтобы вы, людишки, сдохли!» Внезапно ответил кот и кинулся в лицо мужчине. История 11. Книга. Мало кто разделяет мою маниакальную любовь к книгам. Я заинтересовалась этим очень давно, когда была совсем маленькой. Еще до начала школы при помощи бабушки я освоила букварь и первые простенькие детские книги. Мое бурное детское воображение погружало меня в чтение с первых предложений, сопровождая истории яркими иллюстрациями в моей голове. Это был своего рода глубокий транс, который не с первого раза мог прервать кто-то извне. Годы шли, я перечитала к тому моменту всю скудную коллекцию книг в доме и стала брать книги из школьной библиотеки. Мне было не важно, что читать, главное – читать. Так продлилось до старших классов, когда у меня окончательно сложился собственный вкус на конкретные произведения. Я очень любила жанр фэнтези, отчего ребята косо на меня глядели. Никто не разделял мои увлечения, и чаще всего я была одна с книгой в руках. Прогресс не стоял на месте. Родители смогли позволить себе провести домой интернет. В те времена без домашнего телефона невозможно было его подключить, а телефона у нас никогда не было. Первое, что я для себя открыла – онлайн-библиотеки. В кои-то веки я могла читать, что хочу, а не что придется. Со временем у меня стали заканчиваться интересные книги. Я прочла столько хороших произведений, что книги, похуже, воспринимать никак уже не могла. От них натурально тошнило. А фэнтези истории современных писателей на 90% состояли из попаданцев. Эльф попал в наш мир, колдунья в современном мире и так далее. На мой взгляд, это было ни разу не фэнтези, а тупое копирование одних и тех же историй у более знаменитых писателей. Книги были попросту одинаковые, менялись только названия с именами. Идея, структура, посыл и сюжетные ходы были идентичны, как ни крути. Спустя еще пару лет, когда я поступила в институт на факультет истории, я столкнулась с новой проблемой. Я так устала читать электронные версии книг и соскучилась по настоящим бумажным изданиям, что начала все чаще покупать книги. Так у меня образовалась собственная коллекция, которую я постоянно дополняла. Деньги на это дело у меня были. Я подрабатывала в типографии, а квартира мне досталась от бабушки, за которую платили родители. В общем, хватало и на жизнь, и на мое хобби. Скупив все интересные, на мой взгляд, книжки в округе, я начала заглядывать на интернет-аукционы в поисках чего-нибудь особенного. Мне попадалось на глаза много плохих томов или тех, что у меня уже были, но одним вечером я наткнулась на интересный экземпляр. Была выставлена одна копия книги под названием «Книга фантазий», которая стоила 1408 рублей. Я подумала, что это странная цифра, но, может быть, на этот товар постоянно перебивалась цена от заинтересованных лиц. И я, не задумываясь ни на секунду, нажала на кнопку «Сделать ставку», и она, волшебным образом, была сразу же принята. Сайт оповестил меня, что я совершила успешную покупку. Очень подозрительно. Книга была доставлена мне курьером на дом через неделю. Все это время я ждала в нетерпении, гадая, что же в ней такого особенного. Расписавшись за доставку, я побежала распаковывать покупку. Я жадно порвала бумажную упаковку и наткнулась на книгу, завернутую в старую плотную ткань. Развернув ткань, я обнаружила на ней послание. Оно гласило: «Правила пользования книгой фантазий». Первое правило. Читать книгу строго в полном одиночестве с 12 ночи до 3 утра. Второе правило. Никому не рассказывать о книге, иначе последует расплата. Третье правило. Не использовать книгу более 3 раз. Сама книга выглядела довольно древней. На ней был потрескавшийся кожаный переплет, а страницы слегка желтые. Этот текст на ткани меня изрядно напугал, но интерес к книге только подогрелся. Мне стало интересно выполнить все условия, и я отложила чтение до полуночи. Едва часы показали полночь, как я взяла с тумбочки книгу, открыла, и то, что случилось со мной, трудно описать. Я в прямом смысле слова перенеслась в любимую вселенную книг «Властелин колец». Более того, я там прожила целую жизнь, наполненную приключениями. Именно такими, какие я всегда хотела. Закончилось мое путешествие смертью от старости, и я тут же оказалась в своей комнате с книгой в руках. Привычный некогда мир выглядел чужим и неправильным. Я долго не могла свыкнуться с мыслью, что живу на самом деле тут, а не в Средиземье. Что это было, интересно? Я посмотрела на часы. Было 3 утра. Это получается, что я за 3 часа прожила целую жизнь в выдуманном мире. Получается, что да. Я не пошла сегодня ни в универ, ни на подработку. Осталась дома, а всем по телефону сказала, что серьезно заболела. На самом же деле, я ждала полуночи, чтобы снова попасть в этот мир. Этой ночью я повторила вчерашний эксперимент. Открыла книгу в полночь. Все повторилось. Я снова попала в один из любимых книжных миров, но уже в произведение Роберта Сальваторе «Темный эльф». Опять прожила чудесную жизнь бок о бок с полюбившимися персонажами. Даже вышла замуж за Дзирта Даурдена. С моей смертью в книге я снова попала к себе домой. Этот процесс был как наркотик. Я уже не могла жить без путешествий по мирам книжных вселенных. Я и третий раз воспользовалась книгой. Снова дивная жизнь в фэнтези-мире. Вернувшись домой в третий раз, я вспомнила, что в правиле написано «не более 3 использований». Я побоялась нарушить данное правило, а потому спрятала книгу в шкаф, дабы не было соблазна. Сначала мне было просто грустно, а потом я впала в длительную депрессию на полгода. Моя жизнь меня больше не радовала. Мысли о самоубийстве посещали меня все чаще и чаще. Я больше не могла так жить. Когда я уже решилась наглотаться таблеток, то на миг задумалась, а почему бы не попробовать открыть книгу последний раз? Если меня убьет проклятие, да пусть. Я все равно не могла больше жить в этом мире. Я достала запылившуюся книгу из шкафа, дождалась полуночи, открыла ее. Да, я снова в раю. Мир магии приветствовал меня с распростертыми объятиями. я получила то, чего так долго ждала. Вернувшись в реальный мир, я приятно удивилась тому, что все еще жива. Не было никакого проклятия. Так я думала, пока не взглянула себе на ноги. Одна нога отсутствовала. Я взвизгнула, задрала ночнушку и увидела, что ноги на моем теле как будто и не должно было быть. Ни костей, ни суставов, ни следов разреза. Просто голая плоть. Будучи не глупой девушкой, я сразу поняла. Это была плата за проход в фэнтези-мир. Да и к черту все. Наплевав на все правила, снова открыла книгу в ближайшую ночь. Я попала в новый мир, а по окончании путешествия осталась без руки. Меня было не остановить. Я отправлялась в мир грез еще два раза, пока были целы конечности. На последнем заходе я очнулась в кровати без рук и ног. Я была счастлива. Мне было все равно на потерю конечностей. Я пролежала в таком состоянии два дня, пока меня не хватились. Меня пришли навещать родители и застали в таком виде. Я была помещена в больницу, где врачи всю голову сломали над тем, что со мной произошло. Я не проронила ни слова, а только легонько улыбалась. В последний визит родители спросили, что мне привезти из дома, не надеясь на ответ, но я сказала: «Привезите мне книгу, которая была со мной на кровати». Они выполнили мою просьбу, привезли заветную книгу. Я попросила их положить ее мне на грудь и открыть перед уходом. Больше я не проснулась. История 12. Перемены. В одном городе жил один 24-летний парень Павел. Он работал в крупнейшей IT-компании своего города на должности программиста. Несмотря на старания, он никак не мог получить желанную должность менеджера проекта. Оседлый образ жизни в совокупности с затворничеством внутри своей однушки в спальном районе сильно сказывались на его здоровье. Лишний вес, нелюдимый характер и проблемы с сердцем. Лишь одно удерживало от увольнения этого неприметного неприятного человека – девушка Алина. Коллега по работе, в которую он был влюблен с первого дня. Он грезил о ней, пытался оказывать знаки внимания, но кто позарится на такого неказистого парня? Мало кто. И Алина была не из их числа. Павел редко выходил из дома, максимум за продуктами в ближайший магазин. Он сидел за компьютером все свое свободное время дома до поздней ночи. В одну из таких ночей, примерно в 2 часа, он услышал настойчивый стук в свою дверь. Павел не сильно удивился этому, так как большинство его соседей вели маргинальный образ жизни, часто уходя в буйный запой. Нередким бывали случаи, когда путали дверь или этаж, пытаясь вскрыть чужой замок. Павел продолжил сидеть в интернете, словно ничего и не было. Но стук повторился. Он повторялся снова и снова, чем разозлил хозяина квартиры. Павел, ругаясь последними словами, встал с кресла, взял искусственный деревянный меч с полки и пошел отгонять настойчивого алкаша от двери. Парень резко открыл дверь, замахнулся и хотел было наорать на соседа, но на пороге увидел подозрительно знакомого мальчишку лет 12. Павел немного оторопел, опуская свое оружие. «Мальчик, ты потерялся?» – спросил он, но ребенок стоял неподвижно, глядя сквозь парня мутными глазами. «Мальчик, ты чей? Че тебе надо?» Все вопросы Павла игнорировались, но когда он решил закрыть дверь перед носом мальчика, тот указал на парня пальцем и сказал: «Не ходи завтра в магазин». «Почему?» Испугался Павел, но мальчик его снова начал игнорировать. Парень фыркнул и вернулся в квартиру. Бесячий стук в дверь сразу же прекратился. На следующий день у Павла был выходной. Ему позарез надо было вылезти из своей берлоги, чтобы пополнить запасы. Собираясь на улицу, он вдруг вспомнил слова мальчика. Думал Павел недолго и, махнув рукой на странные мысли, пошел в туалет перед выходом в магазин. Стоит сказать, что мастер на все руки из Павла был так себе. Потому многие вещи в его квартире находились в плачевном состоянии, включая некоторые двери. Едва Павел зашел в тесную уборную, дверь за ним захлопнулась необычно сильно, а давно не менявшаяся лампочка сверху предательски погасла. Павел со злобой ударил дверь, чтобы выйти, но она не поддалась. Он бился и безуспешно пытался открыть дверь в течение часа, но поддалась она лишь в тот момент, когда он без сил уселся на пол передохнуть, опираясь на дверь спиной. Павел выкатился из туалета, громко ругаясь. Парень поднялся и на всякий случай сменил лампочку. Потом с опаской воспользовался туалетом и, наконец, пошел в магазин. По дороге к ближайшей пятерочке он увидел в подворотне своего дома полицию, скорую помощь и толпу людей. Ему было совершенно неинтересно, что случилось. Он показательно обошел их. Закупившись необходимым, Павел вернулся домой, присаживаясь за компьютер. В окне браузера у него всегда показывались новости, которые сегодня приковали его внимание. Там говорилось, что около его дома убили человека. Павел долго перечитывал новость, а потом вспомнил слова мальчика. Если подумать, то информация сходилась к тому, что именно Павел должен был быть убит сегодня. От таких мыслей парню стало не по себе. Остаток дня он пролежал в кровати, раздумывая о всяком. В том числе и о том, в какой момент жизни он свернул не туда. Павел и не заметил, как наступила ночь. Словно по невидимому будильнику, хозяина квартиры разбудил громкий настойчивый стук в дверь. Парень подождал, исчезнет ли непрошенный гость. Но ситуация была как вчера. Ночной гость не собирался уходить. Павел встал уже невооруженный, как тогда, и посмотрел в глазок двери. На всякий случай. К его удивлению, на площадке никого не было. Только он развернулся, как в дверь тут же постучали. Павел снова поглядел в глазок. Никого. Развернулся. Стук в дверь продолжился. Он подумал, что не видит никого, потому что пришел тот вчерашний мальчик, который не попадает в угол обзора глазка двери. С этой мыслью Павел уверенно открыл дверь, но на пороге стоял уже не мальчик, молодой человек лет так 15. Было странно, что он похож на повзрослевшего мальчика, которого Павел видел вчера. «Ты кто такой?» – спросил Павел, и гость ему сразу ответил без паузы, но также глядя сквозь него мутным взглядом. «Начни правильно питаться уже сегодня», – безразличным голосом сказал гость. «Это с хрена ли мне тебя слушать?» – озлобился Павел, понимая, на что намекает гость. «Выброси вредную еду и купи овощей», – настаивал гость, глядя безразличным взглядом. «А если не буду?» – дерзко спросил Павел и с ужасом отшатнулся. Только что безразличный гость посмотрел ему в глаза холодным пронизывающим взглядом. От этого взгляда Павлу стало плохо, поэтому он быстро закрылся от непрошенного гостя в своей квартире. Стук, как ни странно, снова пропал. Этой ночью Павел практически не спал, думал о случившемся. Будильник прозвенел, пора было собираться на работу. Нехотя, не выспавшийся Павел собрался и отправился на улицу, с опаской открывая входную дверь. Ему казалось, что тот парень все еще стоит за дверью. Всю ночь стоял. Такое было чувство остаток ночи. Прошло полгода с того момента. Павел побоялся ослушаться ночного гостя и сменил рацион питания. К его удивлению, он начал быстро худеть, благодаря чему захотел заняться бегом по утрам. К концу шестого месяца его было не узнать, подтянутый, без прыщей на лице и постоянной одышки. Даже на работе отметили его перемены, а его любовный интерес начала чаще с ним общаться. Из-за этого случая Павел захотел взять кредит, чтобы купить машину, дабы произвести впечатление на Алину. Но вот подошло время ежегодной медкомиссии, на которой Павел узнал для себя страшное. Диетолог сказал ему, что не начни он сбрасывать вес, то мог умереть от сердечного приступа. А сейчас все пошло на поправку. Павел был рад и в ужасе одновременно. Кажется, эти ночные гости не желали ему зла, а хотели помочь. Один спас от смерти, второй, по сути, тоже. В тот же день после медкомиссии к Павлу ночью опять кто-то пришел. Он с радостью и без раздумий побежал открывать дверь. Неожиданно, На пороге его встретило собственное отражение в зеркале. Так ему показалось, но на деле перед ним стоял он сам. «Что за дела?» – удивился парень, глядя на другого себя. «Откажись от кредита», – безразлично сказал гость. «Но почему?» – спросил Павел, но его двойник начал свое классическое игнорирование. Павел долго расспрашивал гостя, но все было безрезультатно. Павел сдался, возвращаясь в квартиру. Однако ему стало любопытно, и он решил посмотреть, не стоит ли на площадке гость. Павел открыл дверь, но никого не обнаружил. На площадке было так тихо, что громко слышалось гудение лампочки. Павел побоялся ослушаться своего двойника и не пошел в банк. Это оказалось к лучшему, потому что парня на этой же неделе наконец-то повысили. Вместе с повышением ему выдали щедрую премию. Когда он рассказал об этом родителям, то те были вне себя от счастья, что у сына все хорошо, в коем-то веке. На радостях они дали ему недостающую сумму, чтобы он купил машину. После покупки машины Павел снова услышал стук в дверь посреди ночи. Стук отличался от предыдущих, он был слабым и периодическим. Павел посмотрел в глазок, в котором, как обычно, никого не увидел. Это совершенно точно был тот самый гость, потому парень открыл входную дверь. На пороге ему повстречался старик, похожий на отца Павла. Он не смотрел на него безразлично, как предыдущие гости, а глядел ему в глаза, слабо улыбаясь. «Ну, здравствуй, что ли? Только посмотри, тебя прямо не узнать. Я горжусь тобой», – поздоровался старик. «Ты уже догадался, кто я?» «Не совсем», – задумчиво отозвался Павел. «Поймешь. Со временем все поймешь. Теперь послушай последний совет. Когда ночное небо наденет луну, как медальон, я буду ждать тебя в парке». «Чего-чего?» – переспросил Павел, но старик только улыбнулся в ответ. «И все? Что значат эти слова? Кому их сказать?» Павел пытался разговорить старика, но тот пристально смотрел на него и жутковато улыбался. Парень сдался, закрывая за собой дверь. Слова старика были сплошной бессмыслицей. Что с ними делать? Ответ нашелся на следующий день, когда он, краем уха, услышал на работе, что Алина ждет, когда Павел решится пригласить ее на свидание. Было трудно поверить в слова коллег, но Павел набрался храбрости и пошел искать Алину. Он обнаружил девушку в ее кабинете. Она сидела за столом, перебирая бумаги. «Паша, ты что-то хотел?» – с надеждой спросила девушка. Павел долго не решался сказать те слова, что произнес старик, но все-таки сделал это. «Когда ночное небо наденет луну, как медальон, я буду ждать тебя в парке». Павел ждал любой реакции, но не такой. «О, так ты тоже увлекаешься этой игрой? Какой ты милый!» Девушка улыбнулась и согласилась прийти. Это был первый раз, когда она сказала ему «да». И тогда Пашу осенило. Слова были из любовной записки в игре, в которую он играл еще в детстве. Какое совпадение, что именно эти слова растопили лед между ними. Или это было далеко не совпадение? История 13. Барашек. Когда я был маленьким, мне довелось столкнуться с таким страшным явлением, как смерть. Каждое лето я приезжал к своей тетке Людмиле в деревню, которая разводила баранов. Она продавала их шерсть и мясо в городе по соседству с деревней. Хозяйство моей тети тесно граничило рядом с ее домом, и получалось так, что и бойня находилась неподалеку. Хотя дядя с тетей использовали современные инструменты для забоя животных, убивать их по-тихому получалось далеко не всегда, не говоря о других инцидентах. На своей памяти я повидал всякое. И убегающих в агонии недобитых ягнят, литры крови, разделанные туши, а самое главное – звуки, с которыми умирали бараны. Из-за этого я быстро свыкся с тезисом, что мясо на дереве не растет. Поэтому я физически не мог привязаться к какому-нибудь из животных, даже к собаке. В моем детском мозгу рисовалась картина, что их всех скоро убьют, а значит, не следует ни к кому привязываться. Глупо, но так уж я сформировался в детстве. Но был один случай, который сильно изменил меня, о котором я помню до сих пор и хочу поделиться с вами. Одним летом, когда я был уже постарше, снова приехал к тетке на каникулы. Все было как обычно. Гулял весь день, купался в речке, бегал с соседскими ребятами на футбольном поле, помогал родным на огороде. Все шло своим чередом, пока я не приметил в загоне странного барана. Нет, он не выглядел особенным, не творил нечто ненормальное, ничего такого. Он просто стоял себе на траве, жевал травку. Его отличия от других животных были в глазах. Для тех, кто не осведомлен, глаза овец и баранов имеют специфическое строение зрачка, толстую прямоугольную горизонтальную линию. Глаза этих животных находятся в раскосом состоянии, словно они стоят между двух кучек сена и не знают, какой сток съесть первым. Вид у них получался, мягко говоря, необремененным интеллектом. С этим же бараном дело обстояло по-другому. Я четко видел в его глазах разум. Он наблюдал за мной, за людьми на ферме, за своими собратьями, будто бы анализируя обстановку. Он первый бежал на кормежку, когда звали хозяева, не дожидаясь всего стада. Барашек никогда не убегал за ограду, хотя мог это сделать много раз. Обходил стороной сторожевую собаку, соблюдая радиус ее поводка. В тот момент, когда он смотрел на меня, мне показалось, он просит помощи. Да, мне было всего 12 лет, и бурное воображение тоже было. Я все это прекрасно знаю, что многих людей обвиняют в том, что они замечают за своими питомцами то, чего нет на самом деле. Только я был уверен в том, что видел тогда. С того момента я начал проявлять интерес к странному барашку. Следил за его действиями, кормил, поил, пытался гладить и всячески показывать ему, что я не враг. Барашек долго не хотел мне доверять. На его доверие ушла неделя, когда он впервые позволил себя погладить. Я привязался к нему за это время как к домашнему питомцу. Я сразу же сказал об этом тетке, чтобы она не отправляла его на бойню. Объяснять свои умозаключения насчет животного я не стал. Простая деревенская жительница меня бы просто не поняла. Я сослался на то, что у меня никогда не было своего животного, что было чистой правдой. Она махнула рукой на мою прихоть и сказала, что могу делать с ним все, что захочу. С того дня я переселил этого барашка поближе к дому, даже сделал с дядей ему конуру, постелил сено. Животное было не против переезда и слегка успокоилось. Во взгляде барана больше не читалась просьба о помощи. Я чувствовал себя героем-спасителем в тот момент. Шло время, приближался день забоя, поскольку тете Люди пришел большой заказ на партию мяса. О моем баране она помнила и сказала, чтобы я не волновался. В намеченный день бойни я беззаботно побежал гулять с друзьями, а вернулся только ближе к вечеру, когда мой дядя уже заканчивал забой. Я застал его как никогда нервным. Он суетился во дворе с сигаретой во рту, страшно ругался, говорил нечто вроде «Твою мать! Не хватает по весу немного». Я, конечно же, опустил матку им и забиловала речь дяди. Дядя не заметил моего прихода, направился к моему барашку, отвязал его от конуры и грубо потащил на бойню. В тот момент я встал как вкопанный, не в силах пошевелиться от такого зрелища. Мой барашек кричал, как ни одна другая овца. Он упирался всеми копытцами, пытался вырваться, но дядя был намного сильнее. Он ударил его по голове, и барашек затих. Дядя взвалил его на плечо и понес добивать. На мои крики оставить животное в покое дядя злобно отмахивался. Говорил, что не собирается разочаровывать покупателя из-за меня. Он захлопнул перед моим носом дверь на бойню. Запер засов, и я остался слушать, как моего первого и единственного питомца убивают. Я слышал щелчок пневмостержня, а затем громкий, душераздирающий визг барашка, от которого я чуть не вскрикнул. После этого я услышал матюки дяди и грохот в скотобойне. Затем из окна бойни выскочил мой баран и кубарем покатился по траве. Он резко встал после кувырков и уставился на меня. Его лоб был пробит стальным стержнем, а в ране виднелись осколки костей вперемешку с мозгами. Весь этот ужас был щедро полит свежей кровью. Глаза барана горели безумием и болью, а шея была наклонена чуть на бок. Баран издал жуткий нечеловеческий рев и бросился в неизвестном направлении через забор подальше от скотобойни. Я перестал разговаривать с дядей после этого случая, позвонил родителям и попросил забрать меня. Я не хотел жить под одной крышей с человеком, который из-за жадности устроил ребенку кровавый цирк. Никакие уговоры тети не помогли мне передумать. До отъезда был всего день, который я провел на улице с друзьями, а вечером мы договорились собраться возле реки под огромной ивой, чтобы развести костер, пожарить сосиски да рассказывать страшные истории. Это был мой прощальный вечер от друзей, которым я рассказал о случившемся. Они единогласно встали на мою сторону и решили поддержать меня перед отъездом. Когда наступил вечер, мы собрались в назначенном месте на закате. Было уже немного прохладно, налетели вездесущие комары. Мы быстро собрали хворост для костра, разложили свои припасы, прикатили к костру бревна и уселись в круг. За процессом жарки сосисок мы рассказывали друг другу старые страшные истории типа гроба на колесиках. В какой-то момент я отвлекся от своего горя, и мне расхотелось уезжать из деревни. Очередь рассказывать истории дошла до меня, когда совсем стемнело. Нашу компанию пугал уже каждый шорох в кустах. Едва я собрался с мыслями, хотел начать рассказывать, как мы услышали в речке подозрительные всплески на воде, будто кто-то плыл. Костер костром, а фонарики мы с собой взяли. Мы посветили туда, откуда был странный звук, и обнаружили круги на воде, ведущие к нам на берег. Мы до смерти перепугались. В речке не раз доводилось видеть ондатр и змей, плывущих по воде. Мы отступили к костру, на всякий случай подсвечивая берег. Долгое время ничего не происходило. Был слышен только треск костра, пока ночную тишину не нарушил тот самый вопль барашка, который я слышал на бойне. Баран выпрыгнул к нам через камыши, жутко визжа. Мы бросились на утек. Кто куда, но побежал зверь именно за мной. Путь до дома был не близкий, проходил сквозь тропу по небольшой березовой роще. Я побежал, что из силы, туда, а зверь ревел, догоняя меня. На середине пути, пока я бежал по роще, жуткий рев прекратился. Я мельком обернулся, но не обнаружил преследующего барашка. Я решил перевести дух, пока выдалось время. Немного передохнув, быстрыми шагами устремился домой, дергаясь от каждого шороха. На выходе из рощи меня окликнул один из друзей. Он, как оказалось, бежал следом за мной, однако никакого барашка не видел. Это было странно, потому что я отчетливо слышал звук копыт позади себя. Вдвоем мы вышли к деревне, напоследок обернулись в сторону рощи и увидели его. Баран стоял в конце тропы. Он смотрел тем самым разумным взглядом на меня, но уже не ревел. Мы бросились на утек по домам, даже боялись высунуться из безопасного места. Я прождал в доме приезда родителей, боясь выглянуть даже в окно. Тете я ничего не рассказал, а дядю не видел. Когда приехали родители, то очень быстро начали уводить меня к машине, да и тетя Люда вела себя странно. Уже по пути из деревни домой мне сказали, что мой дядя умер. Его нашли на скотобойне прямо на столе для разделки туш. Его голова была превращена в месиво предметом, чем-то напоминающим копыта. История 14. Подводная тварь. Лето, море, пляж. Жемчужный песок под ногами и компания друзей. Что может быть лучше? Да ничего, в общем-то. Две молодых пары из Москвы наконец-то накопили денег на отпуск и решили провести каникулы на одном из островов в Средиземном море. Они арендовали себе плавучий домик-яхту, закупились всем необходимым в местном прибрежном городке, да и отправились в море в первый же день. Компания беззаботно веселилась, танцевала, жарила шашлыки, рыбачила, купалась. Все шло хорошо, пока на следующий день им не пришла в голову идея погрузиться на глубину с аквалангом. Кира и Никита всегда мечтали об этом, а Маша с Денисом не имели ничего против. Яхта с отдыхающими приплыла в ближайший порт. Там они быстро отыскали дайверский клуб, но столкнулись с проблемой. Свободных учителей по дайвингу не было. Из-за наплыва туристов их расписание было занято на пару дней вперед. Не желая терять драгоценное время, молодые люди взяли в аренду подводное оборудование на четверых и уплыли в море, дабы его опробовать. В магазине подводного снаряжения им строго-настрого запретили погружаться самим и дождаться инструктора, но молодые люди уверили продавца, что они уже давно занимаются дайвингом. Спорить с ними никто не стал. К их же сожалению. Также в том магазине было сказано не заплывать за туристическую зону. Конкретной причины запрета местные не сказали. Отплыв на приличное расстояние, где их не побеспокоила бы береговая охрана, молодые люди начали дурачиться, примеряя снаряжение для дайвинга. Им было весело, они относились к погружению максимально несерьезно. Их веселье прервал мощный стук о борт яхты. «Что это было?» – испугался Никита, который был у них за капитана. «Неужели на риф налетели?» «Нам же конец, если яхту повредим!» «Ты не бойся, ты так!» – успокоил друга Дэн, который проверил левый борт, откуда был слышен шум. «Тут какая-то палка из воды торчит». «Неужели затонувший корабль?» – возбужденно спросила Кира, потому что ее хобби было в изучении всего таинственного. «И правда, на мачту похоже», – задумчиво сказал Никита, разглядывая стальную трубу в воде. «Только вот что странно. Почему она летает? Разве мачты делают не полыми?» «Да забей!» – толкнула его в бок Кира. «Ты испугался, что ли? Цыпленочек мой!» «Кира, отстань! Чего ты удумала?» – отмахнулся Никита. «Как это что?» – удивилась девушка. «Я хочу нырнуть и посмотреть на этот корабль своими глазами!» «Это может быть опасно, Кир!» – уже серьезно сказал Дэн. «Давайте лучше вызовем береговую охрану». «Да ну вас!» – надула губы Кира. «Знаете что? Я одна туда сплаваю. Если найду на дне клад, ни с кем не поделюсь». «Вот зараза!» – покачал головой Никита. «Хорошо, поплывем втроем, а Маша останется на борту, а то мало ли что. Маш, ты не против?» «Нет, я все равно не особо хотела нырять. Дерзайте». Трое молодых людей, имея минимальный опыт в погружении, всего лишь базовые курсы в бассейне для начинающих, надели снаряжение и попадали за борт. Оказавшись в воде, они чуть не задохнулись от удивления. С поверхности было плохо видно, но под водой они четко разглядели странную конструкцию, похожую на космический спутник с острыми трубами, исходящими из центра корабля. Вся эта штуковина была покрыта морскими желудями, кораллами, водорослями. Бог ее знает, сколько оно тут пролежало. Любопытная Кира стремительно поплыла вниз к центру конструкции, а парни едва поспевали за ней. В отличие от бесстрашной девушки, они поняли, находиться тут, как минимум, небезопасно. Можно было зацепиться за ржавые металлические прутья, коих тут было немало, нарваться на подводную живность или, банально, быть утянутым на дно, если старая конструкция повалится на бок. Парни догнали Киру и жестами начали показывать ей, чтобы та следовала за ними на поверхность, но девушку было уже не остановить. Она показала им средний палец, а потом уплыла за стальной лист вне зоны их видимости. Парни испугались за нее и поплыли искать глупую подругу. Чем глубже они спускались, тем мутнее, холоднее и темнее становилась вода. От давления воды чувствовалась нехватка воздуха, поэтому парни чуть сбавили темп. Обойдя огромную конструкцию по кругу, Киры они так и не нашли. Время шло. Воздух в баллоне постепенно заканчивался. Парни начали натурально паниковать. Чтобы не потеряться в пространстве, они включили на подводных масках фонари. Вместе с ними начали искать Киру. Девушку нашли не сразу, только спустя 10 минут. Она лежала на металлическом корпусе неизвестной постройки без сознания, а вокруг нее растекалась кровь. Никита быстро подхватил свою девушку и с помощью друга начал выталкивать ее на поверхность. Внезапно они услышали страшный гул под водой, раздавшийся вибрацией по воде. Парни посмотрели вниз. Старая конструкция начала уходить под воду. Ребята отплыли с девушкой на руках на безопасное расстояние, провожая взглядом стальную махину. Выбравшись на поверхность, их встретила перепуганная Маша. «Вы где были? Я уже не знала, что и делать». «Ох», — выдохнул Денис, снимая маску. «Машка, ты не представляешь, что там было». Он пересказал ей увиденное, пока Никита снимал снаряжение с Киры и относил ее в каюту. Никита первым делом начал искать рану на теле девушки. От головы до пят Кира была в полном порядке. Так откуда же столько крови, черт возьми? Кира очнулась с гримасой боли на лице. «Кир, что там случилось?» Обеспокоенно спросил Никита, но девушка смотрела на него испуганными глазами. «Кира, почему ты молчишь?» И тут Кира разомкнула рот, откуда обильно хлынула кровь. Никита дал ей холодное полотенце и пытался разглядеть, что было у нее во рту. Получилось это не сразу. Когда большая часть крови изо рта вылилась, то Никита увидел на месте языка что-то странное. «Никит, как тут Кира?» – спросила вошедшая Маша и взвизгнула при виде крови. «Боже мой! Кирочка, что с тобой?» «Что у вас тут?» – на крик прибежал Дэн. «Господи!» «Слушайте, ребят!» «Выйдите лучше», – скомандовал Никита. «Я сам о ней позабочусь». «Ладно, как скажешь, братан». Понятливо отстал Дэн и увел Машу на капитанский мостик. Никита обработал язык Киры тем, что было в местной аптечке. Остановил кровь и оставил девушку в постели. Она потеряла много сил, потому отрубилась моментально. Никита вернулся на капитанский мостик, где вовсю лобызались его друзья. «Нашли время. Короче, Кира спит. Ей ничего не угрожает, но я рекомендую завтра с утра поехать в порт. Показать ее врачу на всякий случай». «Дельная мысль», – согласились друзья, отлипнув друг от друга. До вечера друзья занимались своими делами, пока Кира спала. Когда настало время спать, ребята ушли в свою каюту, а Никита спустился проведать Киру. Девушки в постели не оказалось. Никита не обратил на ее отсутствие особого внимания и лег спать. Мало ли, ей в туалет нужно было. Тем временем Кира пошла гулять по палубе. Девушка остановилась у борта, где сегодня торчала металлическая труба и пристально вглядывалась в пучину. Перед сном ее друг Дэн пошел на палубу покурить, но наткнулся на пострадавшую девушку. «Кира, тебе уже лучше?» – поинтересовался он. Девушка медленно оторвала взгляд от темной воды, переводя глаза на парня. «Я живее всех живых!» Пугающе радостно ответила она, легонько улыбаясь. «Как твой язык?» «А ты сам проверь!» Игриво сказала девушка и ни с того ни с сего поцеловала его. Когда во время поцелуя их языки соприкоснулись, Дэн почувствовал нечто твердое и склизкое. Он с силой оторвал от себя подругу. «Ты что творишь?» Ошеломленно сказал он, но Кира только улыбнулась, обнажив острые зубы. «Твою мать!» Сдавленно прохрипел Дэн, а Кира открыла рот, в котором вместо языка было какое-то червеобразное существо. Самое жуткое было то, что у червя были глаза, и они совершенно точно смотрели на Дениса. Парень попытался убежать, но Кира схватила его сзади и принялась грызть его шею, откусывая приличные куски плоти. Дэн не продержался и пары секунд. Обессиленно рухнул на пол, подергиваясь в конвульсиях. Перекусив своим другом, Кира преобразилась. Ее кожа покрылась склизкой чешуей. На пальцах выросли перепонки, а на кончиках длинные когти. Глаза стали более выпуклыми, а на шее появился след, как от жабр. После превращения она съела своего бывшего товарища до последнего кусочка. Доев Дениса, существо увеличилось в размерах. Появились отвратительные отростки по всему телу. Череп деформировался, стал напоминать конский. Уже мало что выдавало в ней прежнюю Киру. Так как Дэна долго не было, за ним следом пришла Маша. Девушка встретилась с этой тварью лицом к лицу. К слову, лица Маша и лишилась в ту же секунду. Существо мощными челюстями откусило девушке переднюю часть головы. Тварь бесцеремонно начала пожирать подругу, постепенно увеличиваясь в размерах. Теперь Кира занимала своей склизкой тушей всю палубу, а мерзких щупалец стало в несколько раз больше. Вся эта мутировавшая масса поползла в сторону каюты, где спал Никита. Он проснулся от грохота выбитых стекол и неистово закричал при виде тянущихся к нему щупалец, в центре которых была едва узнаваемая голова его возлюбленной. Мерзкое существо прохрипело одно слово «Никита», а потом проломило стену и сожрало парня. Монстр вырос до размера в половину яхты, явно не собираясь на этом останавливаться. Кира оглянулась жуткой головой на вытянутой шее по сторонам и остановила свой ненасытный взор на огнях ближайшего порта. История 15. Ползучие гады. Жить в загородном доме, когда тебе осточертел суетливый город, лучшее решение из возможных. Нет назойливых соседей по лестничной клетке, которые создают массу проблем. К вам не ходят назойливые рекламные агенты, не говоря уже о личном контроле личных ресурсов, таких как вода, газ и электричество. Много положительных сторон, но есть и отрицательные. Например, надо самим убирать выпавший снег. А если вы живете рядом с лесом, то к вам на участок могут забрести нежелательные гости. Иной раз это будут относительно безобидные хорьки, куницы, еноты, иногда волки с лисами, в редких случаях – медведи. Но есть и другие опасные гады, которые могут проникнуть к вам в дом, особенно, когда вы живете в горной местности. Я говорю о крупных ядовитых пауках и змеях. Герой сегодняшнего рассказа – Илья, 32 лет, редактор в одной из местных газет, работающий большую часть времени удаленно. Технологии на сегодняшний день позволяют проводить видеоконференции, отправлять материал на работу, не выходя из дома. Дают возможность общаться с людьми, не вставая с кровати. Благодать! Так подумал Илья, когда переезжал в небольшой поселок в горах на Алтае. Он обжился в небольшом новом доме, покидая его только во время поездок в город или на работу. С немногочисленными соседями он, как ни странно, познакомился и подружился. Его ровесников в поселке было мало. В основном вся молодежь стремилась побыстрее переехать в город. Общался Илья преимущественно с людьми в годах. Одним из таких был старик-ремесленник Дмитрий, его лучший друг во всем поселке. Они часто ходили друг к другу в гости, помогали друг другу, если возникла необходимость, ведь у старика Дмитрия из родственников остался только сын, который давным-давно уехал от него. Илья целый месяц уговаривал Дмитрия обзавестись смартфоном, банально, чтобы было легче с ним связаться, но старик наотрез отказывался. Так сложилось, что у Дмитрия наступил день рождения, о котором он вскользь обмолвился за бутылочкой пива во время просмотра футбольного матча. Илья подарил ему новый смартфон и даже научил старика им пользоваться, добавил ему свои контакты. Через пару дней Дмитрий ходил довольный, пользуясь благами цивилизации. Однажды в их маленькую деревню прибыла целая группа ученых. Они расположились на холме в 30 минутах ходьбы от дома Ильи. Местным сказали, что будут изучать редких обитателей фауны, и люди быстро от них отстали. С каждым днем в полку ученых прибывало. К началу мая у них был сооружен целый палаточный лагерь. Через пару дней они обнесли территорию колючей проволокой, а любопытных местных выставляли прочь безо всяких объяснений. Все гадали, что же такого нашли ученые. Слухи ходили разные. От НЛО до нового золотого рудника или нефтяной скважины. Сплетни стали разрастаться сильнее, когда в деревню прибыли военные и принялись возводить купол на месте лагеря ученых. Илья моментально начал свое расследование, ведь грех было упускать такую сенсационную новость. Узнай руководство, что у него под носом такое событие, выпрут нахрен из газеты. Ни эвакуации, ни руководство к действию военные сохраняли молчание. Людям всегда говорили одно и то же. Это секретный объект, вам следует держаться от него подальше. Военные повторяли это снова и снова, как единственно заученную фразу. Илья искал подступы к секретной зоне, постоянно пытался выудить крупицы информации у работающих там ученых, редко выбирающихся за пределы забора. Все было тщетно. В один день к Илье подошел один военный и вежливо попросил прекратить совать свой нос в их дела. Илья проигнорировал его. В итоге, ему на следующее утро позвонил директор газеты, сказал, что Илью уволили за какое-то разглашение тайны. На все закономерные расспросы его начальник ответил одно. «Это не мое решение. Ты сам виноват». Пришлось Илье найти работу в деревне. Так наступила середина лета. Одним летним вечером Илья засиделся у Дмитрия допоздна. Старик взял его к себе в мастерскую помочь с одним сложным делом. Илья помогал ему выполнить заказ на постройку очень красивой и сложной беседки из дерева. Они закончили работу ближе к полуночи, устали, как собаки. Попрощавшись с Дмитрием, Илья побрел домой. Добравшись до дома, Илья упал на кровать, но через 5 минут ему показалось, что ночь выдалась на редкость холодная, поэтому он достал из шкафа зимнее одеяло, закутался в него с головой и моментально отключился. Утром его разбудила вибрация по всему телу, как от землетрясения. Илья лежал в этот момент на животе и неожиданно для себя почувствовал, что у него на спине, прямо на толстом одеяле, лежит нечто небольшое. Он слегка пошевелился, но в ответ услышал тихое шипение. «Неужели я забыл вчера закрыть за собой входную дверь?» Судя по шипению, змея заползла в гости, подумал парень. Илья плавно ощупал свой карман джинсов, где наткнулся на телефон. Его ведь предупреждали, что горные змеи иногда заползают в дома. Они особенно агрессивны в брачный период. Даты спаривания змей Илья не знал, зато четко понимал, ближайшая больница, в которой мог быть антидот, была в 2 часах езды. У военных неподалеку, в теории, мог быть антидот, но успеет ли он его выпросить, пока не откинется? Если на Илье окажется змея-щитомордник в брачный период, он просто не протянет дольше часа от одного единственного укуса. Илья медленно протянул руку с мобильником к лицу и позвонил Дмитрию. Старик ответил не сразу, видать, отсыпался после вчерашнего. Он ответил на звонок спустя 6 долгих попыток. «Илюх, чего ты так рано звонишь? Я ж сплю». «Дим, я в беде», — вполголоса сказал Илья. «Ко мне в дом заползла змея и свернулась в клубок прямо на мне». «Господи Иисусе!» — мгновенно проснулся Дмитрий. «Лежи, не двигайся». «Ладно, если не гадюка какая, а то может чего похуже заползти. Скажи, она тяжелая?» «Я не знаю», — замялся Илья, прикидывая вес змеи. «Ну, сравни с чем-нибудь, с кошкой, книгой, кирпичом». «Точно, по весу как кирпич примерно», — озарила Илью. «Плохо, очень плохо», — мрачно ответил Дмитрий. «Не двигайся ни в коем случае. У нас в деревне нет антидота от яда крупных змей. Жди, я вызову скорую и службу по отлову животных». Старик повесил трубку, а Илья остался один на один со змеей. Была ли тому причиной паранойя? Но Илья чувствовал, как при каждом вздохе рептилия двигается и шипит на его спине. Еще в туалет хотелось так сильно, что пришлось сходить под себя. Облегчив мочевой пузырь, Илья немного успокоился. Он лежал 2 часа в полной тишине на мокрой простыне со змеей на спине. Наконец-таки, его входная дверь открылась и послышались шаги, идущие к нему. Примерно 2 пары ног обошли комнаты в поисках Ильи и только потом наткнулись на него в спальне. Неизвестный голос приказал: «Лежите спокойно. Сейчас мы снимем с вас змею. Где она, примерно?» «На пояснице», – максимально тихо ответил Илья. Ловец животных приблизился к Илье, но вдруг остановился. Он 5 минут разглядывал его одеяло, а потом сказал: «Тут нет никакой змеи, зато есть нечто похожее на сброшенную кожу паука. Скажите, вы до сих пор чувствуете нечто у себя на спине?» Илья озадачился. Он по-прежнему чувствовал тяжесть на пояснице, даже слышал тихое шипение. «Да, я и сейчас это чувствую». «На всякий случай попробуйте медленно встать. Мы поможем, если что-то пойдет не так», – посоветовал работник по отлову животных. Илья осторожно поднялся, медленно скидывая с себя одеяло. Когда он высвободился, то резко отпрыгнул от кровати. С одеяла свалилась сброшенная кожа, похожая на паучью. Работник отлова подошел и с интересом поднял с пола находку. Изучив ее 5 минут, он сказал: «Никогда не видел подобного. С виду похоже на кожу паука-птицееда, но если присмотреться, у этого паука 10 ног, а не 8. Да и хелицеры у рта слишком странной формы. Вы не разводите дом пауков, уважаемый?» – спросил он Илью, пока тот переодевался. «Конечно нет. Я ненавижу этих тварей». В комнату к работникам по отлову вбежал друг Дмитрий и в ужасе прокричал: «Бегите отсюда! Скорее!» Выяснять причины его паники никто не стал. Все 3 выбежали из дома на улицу, после чего увидели в куполе военных на холме огромную дыру. Из-за расстояния было плохо видно детали, но кое-что разглядеть удалось. Из дыры выползали огромные паукообразные создания, а в стороне закрытой зоны были слышны выстрелы. Туда начали стягиваться военные с колонны БТРов, а в небе пролетали боевые вертолеты. Илья бежал без оглядки с остальными. В деревне творился тотальный беспорядок. Жители кричали и убегали от чего-то. Илья понял, от чего они спасались, когда они пробегали мимо одного из домов. Там они увидели в окне много паутины, в которой было обглоданное тело, а по нему ползали те самые пауки, шкуру которых нашли на его одеяле. История 16. Голос. Маленького 7-летнего Алешку среди ночи разбудил подозрительный скрип половиц в его комнате. Он проснулся, вяло разлепляя глаза, и начал крутить головой в поисках того, кто к нему пришел. Спросонок, он подумал, что его родители снова среди ночи переезжают, а его наспех берут с собой. Родители так делали, когда просрочивали время аренды очередного жилища, дотягивая до дня выселения, а потом ночью уезжали с квартиры со всеми вещами настолько быстро, словно их там никогда не было. Ни хозяева жилищ, ни судебные приставы не могли застать их дома, чтобы вручить извещение о неуплате долгов с прошлых мест. Нет, сегодня Алешка не видел суетящуюся маму возле своей постели, и пьяного отца, который частенько заваливался домой в состоянии животного, а потом бил мальчика ни за что, тоже не было видно. Алешка смотрел в свою маленькую комнатку. Все было на своих местах. Немногочисленные игрушки лежали в коробке, шкаф был закрыт. Вдоль стен начал раздаваться шкрябающий звук, будто бы кто-то в соседней комнате ковырялся в розетке, а шум его деятельности разносился по всем проводам в стене. «Мам?» – вполголоса спросил мальчик, ожидая ответа, но его не последовало. Алешка встал с кровати, надел майку и штаны, а потом подошел к столику, где была единственная розетка в его комнате. Подозрительные звуки доносились прямо оттуда. Мальчик аккуратно вынул вилку лампы из розетки и посмотрел в темное отверстие. Звуки резко прекратились, но из розетки послышался довольно приятный, но очень низкий голос. «Привет, Алексей. Почему не спишь?» Протянул мальчик, не ожидая диалога непонятно с кем посреди ночи. «Здравствуйте. Я услышал шаги у себя в комнате, а потом из розетки». «О, тебе не стоит бояться. Это был я. Раз уж ты встал, поможешь мне немного, а я тебе в ответ». «Давай. А как тебе помочь?» Немного боязливо спросил Алёша. «Очень просто. Покорми меня». Настойчиво и громко попросил голос. «Чем мне вас кормить?» – задумался Алёша. «Ну, я особый розеточный гномик, и мы страсть, как любим железо. Покорми меня через розетку двумя гвоздиками. Кстати, гвоздики уже лежат у тебя на столе. Удобно, не правда ли?» Голос говорил это совершенно серьезно, без тени усмешки. Алёша начал подозревать неладное. Он хоть и был мал, но с электричеством был знаком. Его отца не один раз било током, когда он лез что-то чинить своими не очень умелыми руками. «Нет, меня убьют током», – наотрез отказался мальчик, но голос этому будто был рад. «Так ты у нас молодец. Хорошо, ты заслуживаешь награду за проявление смышленности». После этих слов с потолка начали сыпаться волшебные разноцветные искорки, словно с крыльев феи, а когда они упали на стол перед мальчиком, то превратились в огромный торт, который он всегда хотел попробовать, проходя мимо кондитерского магазина. Алёша недоверчиво дотронулся до торта, но поняв, что он реален, начал его жадно поедать. Бабушки у него никогда не было, а родители никогда не баловали его сладостями. Вкус торта показался мальчику самым лучшим из всего, что ему доводилось пробовать за его недолгую жизнь. На радостях Алёшка съел его весь, однако не почувствовал тяжести в животе от переедания. За мальчиком в окне сверкнула молния, ударил гром, и послышался звук дождя, отчего Алёша вздрогнул. «Что же?» После громового раската сказал голос. «Пойдем дальше». «Куда?» спросил мальчик, вытирая рот от крема собственной майкой. «Дальше. Просто дальше. Выйди из комнаты, открой входную дверь. Не волнуйся, ничего страшного там нет». Мальчик не стал спорить. Он приоткрыл дверь, увидел, что свет включен, вышел из комнаты в коридор, ведущий к входной двери, но перед дверью остановился. По ту сторону двери были слышны звуки когтей, явно не маленького животного. Старенькая дверь подрагивала, как если бы на нее давил кто-то снаружи. «Что-то не так?» – уточнил голос, звучащий уже из-за двери. «Да, там кто-то есть», – твердо сказал мальчик. «Я должен спросить, кто там, прежде чем открывать?» «Ха!» – усмехнулся по-доброму голос. «Молодец! Так спроси же!» «Кто там?» – спросил мальчик, а в ответ услышал радостный лай собачки. «На площадке твой новый друг. Его зовут Чарли в честь твоей любимой игрушки. Я скажу даже больше. Он выглядит в точности так же». Алёша открыл входную дверь, и на пороге действительно стоял маленький песик, похожий на его игрушку породы той-терьер. Он радостно залаял, начал прыгать перед мальчиком. Алёша его погладил, а потом взял на руки. «А что теперь?» – радостно спросил Алёша, глядя по сторонам в поисках голоса. «Чем это так странно пахнет?» Мальчик ощущал в воздухе резкий, удушливый, незнакомый запах. «Ты наконец-то его учуял. Это бытовой газ». Голос сделал паузу, а потом добавил. «Так как ты прошел все мои испытания, я подарю тебе кое-что». В коридоре внезапно потемнело, а мальчик ощутил себя словно в полете. Его тянуло куда-то назад, плавно перенося по воздуху, пока он не оказался на своей кровати. Он резко вздрогнул в постели, как от падения. Алёша учуял запах газа, а потом сразу же побежал на кухню. Мальчик подскочил к плите, где был открыт газ, и быстро повернул ручки в исходное положение. Алёша начал чувствовать головную боль и удушение, но все равно пошел в комнату к родителям. Дверь в их комнату была нараспашку, а его мать с отцом лежали в кровати с открытыми глазами. Над ними стояло нечто. Существо, слабо напоминающее человека, в черном балахоне с капюшоном на голове, скрывающим лицо. Руки существа казались длинными, а из рукавов виднелись тонкие пальцы с острыми когтями. Алёша попятился назад, но существо заговорило тем самым приятным голосом. «Не бойся меня, Алексей. Я не причиню тебе вреда». «Почему ты просто так стоишь? Спаси моих маму с папой. Ты же можешь всё». Мальчик разрыдался, плюхаясь на пол. Существо издало звук, похожий на глубокий вздох, и подошло к Алёше. Оно положило ему руку на плечо, а после сказало: «Ты сам понимаешь, что это невозможно. Твой поход по квартире с тортом и собачкой был приятной предсмертной галлюцинацией». «Что же теперь будет?» – сквозь слезы спросил Алёша. «Я отведу тебя к остальным детям, таким же, как и ты. Потом вы проживете ту заслуженную жизнь, которую вас отняли в прошлой жизни. Пойдем». Существо в балахоне взяло мальчика за руку и повело из квартиры. Проходя мимо кухни, существо закрыло балахоном вид на собственное тело мальчика возле плиты, после чего они вместе покинули квартиру. История 17. Ночные посиделки. Света проводила родителей из дома на ночную смену в больнице, оставаясь в квартире совсем одна. Она включила телевизор и пошла ужинать. Пока она накладывала себе запеканку из сковородки, свет на кухне начал мерцать, как от перебоев в сети. Света пожала плечами и села за стол. Из-за мигающей лампочки отчего-то заболела голова, хотя у девушки никогда не наблюдалось приступов эпилепсии. Во время еды она услышала звонок в дверь, подумала, что родители что-нибудь забыли, и пошла открывать. Света открыла входную дверь, но вместо папы с мамой увидела на пороге девушку, одетую по-домашнему, с рюкзаком на плечах. На ее ногах были надеты шлепанцы. «Привет, Светик. Ну, родители уже ушли?» Девушка бесцеремонно зашла в квартиру, а Света все это время стояла в легком ступоре из-за ноющей головной боли. «Настя», – зажмурившись, сказала Света. «Ты чего в гости решила зайти сегодня? Ты уже забыла, что ли?» – удивилась Настя. «Я всякие вкусняшки принесла с собой, чтобы устроить марафон по фильмам ужасов сегодня вечером. Мы же вчера договаривались. Ты же сама сказала, что сегодня твои родаки уйдут на смену». «Ой, прости, совсем из головы вылетело. Ты проходи давай», – пригласила Света, после чего подруга покинула коридор и заняла место на диване перед телевизором. Настя открыла молнию рюкзака и принялась доставать из него чипсы, попкорн, мармелад с газировкой. Все это она выгрузила на стоящий рядом журнальный столик и пододвинула его поближе к дивану. Света смотрела на подругу, но никак не могла вспомнить, когда они договаривались о ночевке вместе. Света списала это на усталость перед экзаменами и больше об этом не думала. Девушка вернулась к подруге, которая уже достала из кармана флешку и втыкала ее в телевизор. «А какие фильмы будем смотреть сегодня?» – поинтересовалась Света. «Ну, я классику нам скачала. «Зловещие мертвецы 2», «Звонок» и «Проклятие». Если не заснем, там еще есть «Полтергейст» старый. Пойдет?» «Пойдет», – согласилась Света и присела рядом на диван. В комнате было на редкость холодно, поэтому девушка решила достать из шкафа огромное зимнее одеяло. «Ты замерзла, что ли?» – усмехнулась подруга. «Или хочешь использовать одеяло как защиту от монстров? У-у-у-у!» Настя начала издавать звуки, как типичное привидение из фильмов. «И то, и другое. Будто ты не знаешь, что я боюсь смотреть ужасы, хоть и люблю их. Противоречивый ты человек, Светка», – покачала головой Настя и улыбнулась. «Я включаю? Мне не терпится начать». «Ох, ты ведь не успокоишься. Валяй». Сдалась Света, после чего подруга запустила первый фильм по списку, а лишний свет в комнате и на кухне выключили для пущей атмосферы. Подружки посмотрели два фильма, попутно поедая угощение Насти, а перед началом просмотра третьего фильма Свете захотелось в туалет. Выпитая газировка начала давать о себе знать. Девушка спустилась с дивана, скинула с себя одеяло и направилась к коридору, но внезапно заметила, как на кухню промелькнула чья-то тень. Света смогла углядеть только исчезающую ногу. «Настя, мы двери закрыли? Я видела кого-то в коридоре», — с ужасом в голосе сказала девушка. «Да, ты все заперла, трусишка», — усмехнулась Настя. «Это все твое воображение. Ну, если хочешь, то я тебя провожу». «Давай», — быстро согласилась Света, не решаясь пойти в коридор, где видела темный силуэт. Подруга пошла вперед, зажгла свет в коридоре, и только после этого Света проскользнула в туалет, а потом спокойно его покинула, когда закончила свои дела. «Видишь, ничего тут нет», – храбро заявила Настя, выключая свет в коридоре. Света в этот момент смотрела прямо на подругу, когда увидела за спиной Насти силуэт огромного мужчины в пальто. «Бежим!» – в ужасе запищала Света, схватила подругу за руку и потащила в комнату. Там они попытались зажечь свет, но электричество в доме отключилось в самый неподходящий момент. Девушки остались в темной квартире наедине с неизвестным. От безысходности девушки залезли на диван, прячась в огромном одеяле. Со стороны коридора послышались тяжелые шаги вперемешку с хриплым дыханием. Девушки с ужасом наблюдали, как в комнату вошел огромный мужик в грязном плаще, который прошелся по комнате, осматривая каждый уголок. В глаза мужчины девушки смотреть боялись. Почему-то решили, что он тут же их обнаружит. Мужик в плаще удрученно вздохнул и вернулся обратно в коридор, шаркая сапогами по ламинату. Подруги озадаченно переглянулись. «Что это было?» Шепотом, чуть ли не плача, спросила Света. «Понятия не имею», – тихо ответила Настя. Девушки сидели на диване около получаса, а потом Настя спросила. «Как думаешь, уже можно попробовать свет зажечь? Сколько времени до рассвета?» «На телевизоре электронные часы на батарейках. Давай глянем», – предложила Света. Подруги посмотрели в сторону телевизора, где стояли часы. Время было только час ночи. «Давай еще немножко подождем», – предложила Света, на что Настя охотно кивнула. Они просидели еще 20 минут, а потом снова взглянули на часы. Время остановилось. Ну, или часы встали на месте. «Какого хрена?» – возмутилась Настя. «Как такое может быть?» «Слушай, Насть, мне кажется, что на нас что-то смотрит в левом углу комнаты», – дрожащим голосом сказала Света. Настя пригляделась в указанный угол, но никого не увидела. «Не, тебе кажется. Я попробую встать и включить свет. Я не могу уже так сидеть». Девушка скинула с себя одеяло, высунула ногу с дивана и... Из того угла, куда показывала Света, выбежала гигантская голова страшной старухи, у которой с шеи торчало 4 ноги. Эта тварь подбежала к дивану, разинула пасть, но Настя успела спрятаться обратно под одеяло. Жуткая тварь тут же остановилась и успокоилась. Голова старухи обиженно развернулась, возвращаясь во тьму комнаты. Девушки просидели, обнявшись, еще пару часов, когда их внимание привлек загоревшийся в квартире свет. Циферблат часов показывал 3:30 утра. «Поверить не могу», – с облегчением выдохнула Света, но не решалась встать с дивана. «Вроде все закончилось», – подытожила Настя и встала на пол. «Я не вижу ту гигантскую голову. Давай, поднимайся», – позвала она подругу, снимая с нее одеяло. Света хотела было встать, но увидела за спиной подруги ту самую голову старухи и страшного мужика в плаще. Света только успела взвизгнуть, когда монстры схватили Настю и принялись активно пожирать ее прямо на глазах девушки. Света разрыдалась, закопалась в одеяло, свернувшись калачиком. В таком виде она пролежала до самого утра. Когда в 7 утра пришли родители со смены, они нашли дочь на диване. Они коснулись одеяла, но та истошно закричала. «Свет, это мы. Ты чего?» – спросил отец. «Она там, в углу. Они сожрали ее. Нет, не надо!» – кричала девушка. «Кого сожрали?» – не понимала мать. «Ты же одна была сегодня всю ночь. Настю, мою подругу!» – кричала Света. «Дочь, у тебя никогда не было подруги по имени Настя», – тихо сказала мать. Света вылезла из-под одеяла и увидела, что следов пребывания подруги в комнате не было. История 18. Чучело. Была у нас традиция каждую пятницу 13 числа ходить с друзьями в кино на какой-нибудь фильм ужасов. Не важно, что это будет, главное – собраться вместе и весело провести время. Вместе со мной нас набиралось на сеанс 5. Мой младший брат Дима, лучший друг Андрей, сестры-близняшки Саша с Машей из соседнего дома, ну и, собственно, я, Олег. Городок у нас небольшой, а кинотеатр всего лишь один на всех, располагающийся в бывшем здании музея естествознания. Это место было построено около 100 лет назад и нуждалось в капитальном ремонте, но нам оно нравилось именно таким. Атмосфера потрепанного временем кинотеатра с его разваливающимися каменными лестницами, скрипучими сиденьями, жуткими дубовыми дверьми, которым вели лабиринты коридоров. В нашем кинотеатре можно было спокойно снять свой фильм ужасов. Жаль, владелец заведения не оценит. Кстати, о владельце. Это был кругленький усатый дядька в клетчатом пиджаке, вечно недовольный своей жизнью. Он занимался кинотеатром только потому, что другой работы он не смог бы найти в нашем городке к своим 43 годам. Или держать паршивую киношку, либо гнуть спину грузчиком в продуктовом магазине. Перспектива так себе. Так вот, этот дядька всеми силами пытался заманить к себе на сеансы как можно больше людей, приходя к разного рода рекламным хитростям. Однажды он нарядился Дедом Морозом перед Новым годом, ходил по городу в таком виде, поздравлял всех подряд и вручал брошюрки своего кинотеатра. А на Хэллоуин превратил кинотеатр в комнату ужасов с различными монстрами, которые сам и сделал из подручных средств. Там были чучела и пугало разной степени паршивости, от совсем не страшных до отвратительных, с использованием частей мертвых животных. Само собой, наши родители смотрели на данное заведение с подозрением, а нам, 14-летним школьникам, велели строго-настрого держаться оттуда подальше. Но мы их не слушали. Энтузиазм директора кинотеатра достиг своего апогея, когда он начал проводить тематические показы фильмов. Это был «Тихий ужас на колесиках». Он использовал свои жуткие чучела по максимуму, превращая их в разных персонажей, надевая на них тематическую одежду. На Хэллоуин был на показе «Оборотень в лохмотьях», а теперь мановением волшебной палочки «Оборотень превращается оборотень». В кого бы вы подумали? Нет, не в собаку или волосатого человека. Он становится девушкой из романтической комедии. Представьте себе, что вы идете по улице, видите манекен девушки в полный рост со спины, а около нее плакат с фильмом. Вы подходите, чтобы посмотреть поближе, и видите это. Девушка покрыта собачьей шерстью на всех открытых участках тела. Вместо головы – уродливая собачья голова, сделанная рукожопым таксидермистом, на которую навесили парик. Это я еще молчу про собачий хвост не с той стороны. В общем, я хочу сказать, что с тех самых пор чучела и манекены постоянно появлялись перед зданием кинотеатра. Наступила заветная пятница. Я обзвонил всех друзей, позвал их на сеанс. Сегодня должны были показывать очередной ремейк, вроде бы на «Техасскую резню бензопилой», но нам было на это все равно. Мы давно не собирались вместе вне школы и очень ждали удобного случая. Все согласились прийти на сеанс к 7 часам вечера. На том и порешили. В назначенное время мы собрались у входа в кинотеатр как раз неподалеку от тех знаменитых чучел креативного директора. Я пришел навстречу первым, потому успел рассмотреть новое творение маэстро. Как бы это описать? Представьте, если бы кто-то сшил двухметровое чучело человека из обрывков свиной кожи и поставил на улице в костюме Томаса Хьюита из фильма «Техасская резня бензопилой». Сказать, что мне было страшно стоять с этой хреновиной, ничего не сказать. Его стеклянные глаза сверлили меня из-под кожаной маски, пока я ждал друзей. «Олег!» – синхронно окликнули меня близняшки. «Привет!» – помахал я им в ответ. Девочки подошли ко мне, посмотрели на чучело у меня за спиной и поморщились. «Фу, что за гадость директор сотворил?» – сказала Маша. «Оно еще и воняет», – отмахнулась Саша. «Пошли на кассу уже». Мы пошли втроем к кассе, чтобы купить билеты на всех. На кассе сидела несмешная старуха, которая являлась родной сестрой директора. Она окинула нас безразличным взглядом, губами прошептала «Опять они?» и спросила: «Вам, как обычно, 5 билетов на ваши ужасы?» «Так точно», – подтвердил я, протягивая деньги. «Можно нам места поближе к середине?» «Да как хотите», – вяло пробурчала старуха. «Сегодня никого не будет на сеансе, кроме вас. Хоть на голове там стойте». Мы обрадовались перспективе просмотра фильма одним, поэтому решили устроить себе небольшой праздник. Маша позвонила Андрею, а я – своему брату. Мы дали им задание – сходить в магазин, накупить вкусностей. Новость о свободном кинотеатре мы им тоже сообщили, отчего они обрадовались вместе с нами. Друзья притащили в кинотеатр 2 пакета с вредной едой, и мы поспешили на сеанс. Кассирша не обманула. Мы на самом деле сидели в зале одни. Мы расположились кто как хотел. Обложились со всех сторон вкусняшками и стали смотреть фильм. Ближе к концу сеанса Андрей вышел в туалет, но когда он возвращался назад, то заметил кого-то за спиной. Жутко было от того, что позади него был тупик в виде туалета, а воном он никого не видел. Андрей медленно повернулся и вскрикнул от ужаса. Прямо возле двери туалета стояло то самое чучело маньяка, которое все видели на входе. Андрей быстро побежал прочь от этой жути и вернулся обратно к нам. Он рассказал об этом происшествии всем, а потому нам стало любопытно. Нам и так было уже плевать на фильм, поэтому мы отправились смотреть нажившее чучело прямо во время предсказуемой развязки. Дружной толпой мы дошли до туалета, где никакого чучела, разумеется, не было. «Ну?» – спросил я с явной издевкой. «Долго придумывал». «Что я придумывал?» – обиженно спросил Андрей, который почувствовал издевку в моем голосе. «Ну как же, пятница 13-е, чучело на входе, главный монстр из фильма, на который мы пошли. Сам Бог велел нас напугать сегодня, не так ли?» «Ребят, я не шучу», – настаивал Андрей, над которым уже посмеивались девочки. «Да ну вас!» Обиделся наш друг и побежал домой в расстроенных чувствах. Мы же с остальными вернулись досмотреть фильм. Придя в зал, нас ждал неприятный 2-метровый сюрприз. Томас Хьюит стоял прямо перед экраном. Вот тогда и мы похолодели от страха. «Олеж, Андрей ведь не успел бы притащить чучело с улицы сюда, пока мы шли назад», — потянула меня за рукав Маша. «Не думаю», — ответил я. «Скорее всего, ему кто-то помогает. Так мне кажется. Надо проверить, чучело это или кто-нибудь, кто хочет нас напугать». «Я боюсь подходить», — трусливо сказал Дима, прячась за близняшек. «Ой, я пойду», — с усмешкой сказала Саша, выйдя вперед. «За мою храбрость, шоколадку мне завтра принесете». Девочка медленно подошла к чучелу, поглазела на него пару секунд и быстро ткнула пальцем. «Все нормуль!» – крикнула она нам. «Это чучело со входа!» Мы расслабились, заняли свои места и все-таки досмотрели фильм. На выходе мы каким-то мистическим образом потеряли из вида Сашу. Мы звали ее, обыскали все помещения, даже подключили к поискам работников кинотеатра, хоть их было не так много. Все было тщетно. К слову, я вспоминаю, что чучело маньяка тоже исчезло. Мы не видели его ни на входе в кинотеатр, ни в зале, не возле туалета. Оно исчезло. Девочку так и не нашли. Было много разбирательств полиции и семьей Саши. Все беспомощно разводили руками. Она просто исчезла в один момент. В этом году заветная пятница выпала еще раз. С друзьями мы практически не разговаривали, а виделись только в школе. В эту пятницу мы шли от бабушки с младшим братом, как раз мимо того злосчастного кинотеатра, который закрылся после того случая с Сашей. Мы были шокированы, когда увидели, как в закрытом кинотеатре горел свет. Возле входа стояло то самое чучело Томаса Хьюита, а рядом с ним маленькое пугало, сшитое из мешков и набитое соломой. Меня охватила ярость. Я подобрал с пола тяжелый сук и под удивленным взглядом брата начал колотить гигантскую тушу маньяка с такой силой, словно он был виноват во всех грехах на свете. Я пытался разбить его на куски, но мои удары не причиняли ему вреда. Тогда я бросил взгляд на маленькое пугало рядом с ним и решил выместить злобу на нем. Я замахнулся, ударил пугало по башке. Голова с влажным хрустом свалилась на землю, а на ее месте хлынул фонтан крови, обливший меня с ног до головы. Я стоял в шоке. Дима подбежал ко мне, начал трясти, что-то говорил мне, но меня как молнией ударило. Я медленно сполз на колени, аккуратно подобрал голову пугала с земли, стянул с нее мешок и встретился взглядом с мертвыми глазами Саши. На ее лице навсегда застыла гримаса ужаса. Никто так и не узнал, кто это с ней сделал, но директора кинотеатра с тех пор никто никогда не видел. История 19. Лес погибели. С раннего детства и до сегодняшних дней я регулярно ходил на охоту в лес. Этой привычке я обязан своему деду, который всю свою жизнь был военным, служившим до глубокой старости в звании майора. Его постоянно отправляли в разные воинские части нашей необъятной страны на инспекцию, где он в свободное время увлекался охотой. Мой дед любил оружие, дальние походы с ночевкой в лесах и свежую дичь с крупой на обед. Когда мне было 10 лет, дед взял меня с собой в первый поход в лесах Карелии. Родители были сильно против, но мы смогли их уговорить. В ближайшие 3 дня мы жили в десятки километров от военной части в лесу. В первый день я был взбудоражен. Мне все казалось таким увлекательным и интересным, но когда мы не встретили даже следов зверей, я немного приуныл. На второй день у нас начали заканчиваться припасы, так как мы никого не подстрелили, а пустую гречку есть мы из принципа не хотели. На заре 3-го дня нас разбудили шорохи в кустах около нашего маленького лагеря. Мы вылезли с дедом из палатки с ружьями наготове и встретились глазами с диким кабаном. Животное явно было голодное и злое. Кабан смотрел на нас безумным взглядом, изредка пофыркивая, отбивая ритм копытом по земле. Все говорило о том, что кабан собирается напасть. Так и произошло. Дикая свинья кинулась ко мне, но дед успел меня вовремя оттолкнуть. Кабан проткнул моему деду бок своими бивнями, отчего тот скрючился на земле. Кабан отстал от деда, но вдруг посмотрел в мою сторону. В тот момент я еще никогда не стрелял в живых существ, только по мишеням. Я прицелился. Кабан взвизгнул перед атакой, и я нажал на курок. Дроппер ружья раскроила часть головы кабана, отчего зверь, дико визжа, начал забрызгивать поляну кровью, пока не рухнул без сил в собственной луже крови. Это был мой первый убитый зверь. Когда дед очухался и сделал перевязку, мы разделали тушу кабана, да устроили себе праздник в виде неплохого такого шашлыка. Спать уже не хотелось от слова совсем. Мы сидели у костра, дожидаясь рассвета, доедали остатки жареного кабана. Тогда, от скуки, я попросил деда рассказать мне байку. Он рассказал мне историю, что было на его памяти одно место в Карелии, которое местные называют «Ведьмин лес». Дед однажды и сам пытался поглядеть на этот лес, но столкнулся с проблемой. В этом лесу глушилась всякая радиосвязь. Компас сходил с ума, а потеряться в пространстве было расплюнуть. В довесок, в этом лесу были очень высокие деревья, которые не пропускали солнечный свет, отчего в лесу было всегда темно и сыро. Мой дед еле оттуда выбрался в свое время. До сих пор не понимаю, почему я так хорошо запомнил эту историю, которую я очень долго считал байкой. Но в 35 лет мне в голову стукнуло найти информацию об этом лесе и отправиться охотиться именно туда. С этого момента и начинается моя история. Я приехал на внедорожнике к единственному входу в ведьмин лес на рассвете, чтобы было много времени на изучение окрестностей. Пока световой день позволял, собрал свое снаряжение, поставил машину на сигнализацию, а потом отправился вглубь чащи. Как и говорил дед, лес оказался на редкость тенистым и сырым, отчего вся почва под ногами и деревья были плотно покрыты мхом, из которого выступали всевозможные грибы. На них я в первую очередь обратил свое внимание, когда зашел в чащу на добрые 2 километра. Необычность этих грибов была в следующем. Все они были разных цветов и ярких оттенков. Росли на узкой тонкой ножке, но без пятен, как те же классические мухоморы. Согласитесь, что не каждый день увидишь ярко-фиолетовые грибы в лесу. Пробовать их я, конечно же, не рискнул, хоть и с детства выработал в своей крови иммунитет к растительным ядам, поедая всякое понемногу. Я вышел по единственной тропинке к огромному дубу, у которого оказалась первая развилка. Ходить по непересеченной местности сопровождалось огромным риском утонуть в болоте. Мой богатый опыт подсказывал мне, что болота были повсюду, хоть их и не обозначили ни на одной доступной карте. Их было очень много. И было очень тихо. Подозрительно тихо. Насекомые закончились на входе в этот лес, словно его ограждала от них невидимая стена. На развилке я выбрал левую тропинку, ведущую к одинокой скале, потому что правая, по моим подсчетам, вела в сторону восточного выхода из леса, где я припарковал свой внедорожник. Глупо было возвращаться в начало, так ничего и не исследовав. Я шел к скале полчаса, внимательно всматриваясь за каждое дерево. В ведьмином лесу должны были водиться звери. Я очень хотел на них поглядеть. И не только поглядеть. Мой инстинкт охотника требовал свежей пищи, которая не давала даже намека на свое существование в этих землях. Спустя час пути я заметил, что стало заметно темнее. Это было дико странно, так как, по моим расчетам, день двигался лишь к обеду, темнеть точно не должно. Я достал мобильник из кармана. Синхронизация часов сетью сбилась. Календарь сбросился до заводских настроек, а связь показывала красный крестик. Понятно, компас можно даже не доставать. Первое, что мне пришло в голову, погода испортилась, оттого и потемнело. Для проверки данной теории я ускорил шаг в направлении одинокой скалы. Эх, было бы видно небо, а то среди густой листвы деревьев непонятно, что там наверху происходит. Я долго шагал, почти бежал к назначенному месту, пока не понял. Я не продвигаюсь вперед. Совсем. Глазомер у меня что надо, поэтому я точно видел, что злополучная скала не приближалась. А была ли она на самом деле? Я начал выдумать всякое, что я надышался чем-то в лесу, а теперь хожу по кругу, видя всякое. Сил идти уже не оставалось, поэтому я сделал привал. Бросил сумку и ружье на мягкий мох. Достал походный мангал, чайничек, консервы и хлеб. И тут меня осенило. А что тут жечь-то? Все ветки деревьев были сырыми, а валежника нигде, интересно почему, не было. Не может быть такого, что ветки падают с деревьев и бесследно пропадают. Глупее был второй вариант, что ветки просто не падают. Ага, в лесу не падают ветки. Во-во, бред. От безысходности я вскрыл консервы ножом и съел с хлебом. Запил все это дело водичкой, а пустую банку от тушенки я со злости выкинул в ближайшую канавку. Я никогда не загрязнял природу, но сегодня меня выбесил этот лес. Пустая банка беззвучно упала на мох, пару секунд с ней ничего не происходило, но потом она начала медленно тонуть под землю. Банка исчезла в зелени мха, будто ее и не было никогда. Пока я наблюдал за этим, вокруг меня из земли проросла целая поляна разноцветных грибов. Я заметил их не сразу, коснувшись одного, поднимаясь с земли. «Какого?» Удивленно спросил я, начиная пятиться назад, подальше от грибов. В этот момент я услышал первые звуки этого леса. Все началось с того, когда мох по всему лесу начал двигаться волнами вокруг меня. Грибов стало вырастать все больше, а под землей послышались чавкающие звуки, словно под мхом ползло нечто. Я схватил ружье с земли и начал бегать прицелом по волнам на земле в надежде сделать упреждающий выстрел по существу, которое могло в любой момент выскочить. Пока я ждал атаки из мха, стремительно увеличивающиеся грибы приняли форму бочонков, надулись до предела и принялись лопаться по одному, разбрызгивая в воздухе споры. Тогда я понял одно – надо бежать и ни в коем случае не вдыхать эту гадость. Я бросил свой рюкзак и побежал в сторону выхода из леса с ружьем в руках. Мой бег был тщетным. Мох под ногами двигался на манер беговой дорожки, задавая мне вектор движения, который был угоден мху. Я буквально бежал на месте, а рядом взрывались облака спор от грибов. Пришлось затаить дыхание, а потом прыгнуть вперед туда, где было ближайшее дерево. К своему удивлению, у меня получилось прыгнуть как надо. На этот раз мох не смог остановить меня. Я ловко ухватился за сучок дерева, чтобы залезть по стволу на самую макушку от всей этой чертовщины подальше, но ветка, крепкая на вид, на деле оказалась очередным куском мха. Я закономерно, без труда оторвал эту недоветку, после чего рухнул лицом вперед на землю. Мне не было больно, я не потерял сознание, но я сразу же почувствовал, как моя нога медленно затягивается под землю. Первой погрузилась пятка. Едва она исчезла в зелени, я почувствовал, как мою ногу разъедает словно кислотой. Я хотел было что-то предпринять или закричать от боли, но к тому моменту надышался спор грибов. Эта дрянь, как выяснилось на личном опыте, полностью расслабляет мышцы, но не отключает сознание, от чего ты чувствуешь боль, слышишь и видишь происходящее. Меня медленно засасывало в мох. Каждый миллиметр погружения сопровождался щиплющей болью. Так как я лежал лицом вниз, то лицо довольно быстро оказалось в хищной растительности. За миг до мучительной боли я успел увидеть внутри мха тысячи мелких зубов на манер пасти обычной улитки, которые уничтожали мое тело как механическая дробилка, стирая мою плоть в пыль. Вид этих кишащих, всепожирающих зубов – последнее, что я увидел, прежде чем умереть. История 20. Карма. Что можно вкратце сказать о типичном времяпровождении современного человека? Ежедневная праздная прогулка по закоулкам интернета и социальным сетям. Пролистывание новостной ленты с грустным лицом в поисках хоть чего-то интересного, дабы заполнить информационное голодание, которое набирает силу каждый день. По этой причине многие люди находят себе развлечения сами. Например, разжигают ссоры в комментариях или сами создают прецедент для жаркого обсуждения. Орудием подобных людей зачастую служат всевозможные крылатые фразочки, разные приколы, видео, короткие гиф-анимации, картинки со смешными подписями и стикеры, которые стали заменой устаревших эмодзи, также известные как смайлики. Герой сегодняшней истории – чистое воплощение всего худшего, что было описано выше – имя данного индивида – Евгений. Ему всего 16 лет. В свое время он быстро свалил из школы после 9 класса, поступил в первое попавшееся ПТУ. В связи с этим Евгений гордо называл себя студентом. А бывших одноклассников и им подобных молодых людей, которые предпочли окончить 11 классов, презрительно именовал школотой. Школоло. Как говорил один человек... Малолетний дебил – это не возраст, это состояние мозга. Наш малолетний Евгений до глубины души обожал ругаться в интернете со всеми подряд, по любому поводу. Была ли причина в том, что в жизни он был слабым, зашуганным подростком, или он всегда был плохим человеком? Кто знает. Одним вечером Евгений засел в одном чате, посвященному крипи-треду. Для тех, кто не в курсе, крипи-тредом называют раздел, посвященный жутким байкам, городским легендам и полноценным жутким историям, которые якобы случились с кем-либо. Обычно такие места интернета просто кишат бородатыми историями, пересказанными друг другу в тысячный раз, различными видео и фотоподделками. Среди этого изобилия самоповторов можно крайне редко найти действительно годный материал для прочтения или просмотра. Но Евгений тут был не за этим. Такие, как он, сидели в данном чате с единственной целью – оскорблять авторов страшного контента, да спорить в комментариях с теми, кому что-то могло понравиться. Евгений смеялся над убеждениями других людей, над религией, над родственниками незнакомцев, приправляя все это тонной личных оскорблений. Ему доставляло удовольствие, когда другим было плохо, но особенно приятно было, когда он находил единомышленников. Вместе с ними он изводил всех и вся, ощущая неописуемую радость. Жертвой Евгешки на сегодня стал человек, который пытался протолкнуть историю с чисто русским фольклором. Евгений, не читая истории, сразу же начал подкалывать автора тем, что всякие барабашки, бабы-яги и домовенки могут напугать только детей или умственно отсталых. К Женьке подключились и другие, осыпая крипи историю оскорблениями в духе «Ничего сам придумать не можешь, и даже моя бабка не испугалась бы такого». Ребятам было весело первое время, пока в обсуждение не подключился странный пользователь со знаками вопроса вместо никнейма. Поначалу этот странный тип тоже ругал историю среднего пошиба, но более конструктивно, чем это делали Женя с компашкой. Его главная претензия была в том, что описанные события не могли произойти, а ситуация была, как говорится, в вакууме. Тогда Женя решил вступить с ним в диалог. «Эй, а ты можешь лучше?» С усмешкой спросил его Женя, хотя и удивился тому, что не смог процитировать комментарий пользователя «Вопросы». Такой опции на его сообщениях попросту не было. «Админ, что ли?» промелькнуло в голове у Жени. «Разумеется, могу», – заверил его «Вопросы». «Вот, держи». После этого сообщения «Вопросы» выложил в чат набор стикеров в хоррор-стилистике. Женя машинально кликнул по набору стикеров. Он всегда добавлял себе новые стикеры, пополняя коллекцию, где было всего 9 картинок. Первая была с изображением непонятного существа, похожего больше на кошку без кожи и с очень длинными когтями. Оно было подписано как «Царапка». Второй стикер выглядел как бесформенная масса из человеческой плоти по имени Хум. Третья картинка принадлежала стальной кукле с пугающими большими безумными глазами под именем Айна. Четвертый стикер был абсолютно не страшным, представляя из себя шаровую молнию. Он подписан не был. Пятым был крупный зомби-кот, за котом под номером 6 следовала обычная старая книга, на которой можно было только при внимательном изучении разглядеть тысячи призрачных лиц, страдающих в агонии. Седьмым был демонический, вроде бы козел или баран. На восьмом стикере было пусто, но назывался он «Жнец». Последний стикер изображал уродливого мужчину средних лет, из которого сделали чучело. «И что это такое? Нахрена ты мне это прислал?» С негодованием спросил Женя после изучения стикеров. Пользователь вопроса ответил, но не в общем чате, а в личном сообщении. «Ты хотел достойную и страшную историю? Ты ведь такой хороший критик и ценитель истории. Я подарил тебе возможность проявить себя. Даже поучаствовать в одной из них». «Ты чё несёшь, поехавший?» Злобно ответил Женя. Но вопросы не обращал на его сообщение внимания, продолжил писать сообщение. «Правила простые. У тебя есть 9 стикеров. Ты волен решать, оставить все стикеры себе, но тогда к тебе завтра ночью наведаются все эти существа. Добром, разумеется. Для тебя это не кончится. Или второй вариант. Отошли по одному стикеру любому человеку, но тогда ты обречешь его на смерть или чего похуже». «Ясно, Даун. Мне твоя хрень не интересна». Закатил глаза Женя и попытался добавить пользователя «Вопросы» в черный список, чтобы он не смог ему писать. Кнопки взаимодействия с пользователем не было никакой. Этот «Вопросы» просто был в приложении, но никак не регистрировался системой. «Пытаешься от меня избавиться?» «Правда?» Внезапно написал вопросы, и у Жени все внутри похолодело от страха. Этот страх был схож с тем случаем, когда его нашел один парень по телефонному номеру, а потом жестоко избил за оскорбление в интернете. «Это розыгрыш какой-то? Ты стопроцентный админ тут, да?» Для самоуспокоения спросил Женя. «У тебя времени до завтрашней полуночи», – непреклонно заявил вопросы и просто исчез. Все сообщения с ним удалились в ту же секунду. Остались только стикеры. Женя, как говорится, присел на очко. Ему никогда не приходилось сталкиваться с такой аномалией в интернете. Как на это реагировать, он тоже не имел понятия. Отчего-то было так страшно, словно этот незнакомец следит за ним прямо сейчас. Пристально смотрит из какого-нибудь угла прямо ему в душу ледяным взглядом. Женя засуетился, бегал по квартире, пытаясь отвлечься от дурных мыслей. Он выпил пачку успокоительного, съел все сладости, что у него были, скурил все сигареты, но чувство тревоги не думало отступать. Так прошел целый день, вплоть до вечера дня, когда ему пригрозили расправой. Он с презрением посмотрел в сторону выключенного компьютера. Хоть Женя и был законченной мразью, но что-то внутри него говорило, что неправильно отправлять те стикеры другим людям. Совесть твердила: «Сделай хоть раз что-то хорошее и умри, как настоящий мужик. Ты это заслужил». Но то была совесть, а ее он никогда не слушал. Посему Женя сел за компьютер, зашел в приложение, стал думать, кому отправить стикеры. Кого больше не жалко? Ему сразу вспомнились ненавистные учителя из школы, старые обидчики, бывшие друзья, да просто неприятные для него люди, в число которых входили и соседи, продавцы в магазине. Много кто еще. Список был огромен. Женя подло ухмыльнулся, когда нашел аккаунт учителя по физкультуре, которого он ненавидел сильнее всех за то, что тот заставлял его заниматься на уроке, а не сидеть прохлаждаться. «Ну все, Виктор Палыч, приятно вам сдохнуть», – ехидно сказал Женя, выбирая для него подходящий стикер. Он посмотрел на демонического барана, криво ухмыльнулся и отправил этот стикер физруку. Как только он это сделал, стикер удалился из его списка. «Так, кто у нас дальше?» – потирая руки, сказал Женя. Странный процесс вызывал в парне непонятное чувство азарта. Он начал искать девочку, в которую он был влюблен, но она его отшила при всех, чем сильно обидела. Найдя ее, он точно знал, какой стикер отправить ей. Куклу Айну. «Такая же лупоглазая мразь, как и она. Вы подружитесь», – смеялся Женя. Своим старым школьным друзьям Женя раздал стикер жнеца, царапки, хума и шаровой молнии. Самому незаметному парнишке подарил жнеца. Типа смешно, мол, он тоже пустое место. Второй друг был тощим вредным типом. Заслужил кошку без кожи. Третий парень – толстяком. Тут выбор очевиден. Бесформенный хум тому товарищ. А последний мальчик ему просто не нравился безо всякой вменяемой причины. Женя всегда тайно желал ему сдохнуть. Оставалось совсем немного стикеров, а время тикало. Зомби-кота Женя отправил девушке-однокурснице, которая послала его недавно. Книгу отправил мальчику-инвалиду, который жил с ним по соседству, сославшись на то, что ему все равно скоро умирать. Чучелом был награжден отец Жени, которого он ненавидел всю жизнь, а дать отпор боялся. «Сделал дело, гуляй смело», – блаженно сказал Женя и откинулся в кресле. Он глянул на часы. Почти полночь. Поиск людей в интернете занял неприлично много времени, чем сильно утомил парня. Часы на стене Жени громко тикали, но в один момент звук остановился. Комната потеряла краски, но компьютер продолжал работать. Женя в ужасе озирался по комнате, пока его внимание не привлекло сообщение в личном чате от «Вопросы». «Ты выбрал обречь других на смерть. Что ж, ладно. Но я забыл упомянуть об одном нюансе. Ты обязан смотреть, на что ты их обрек». В этот же миг на экране запустилась трансляция, взявшаяся непонятно откуда, на которой Женя увидел своего физрука, который сидел дома. Мужчина устроил себе ночной перекус на кухне. Все было вполне обыденно, пока мужчину не начало лихорадить. Он начал трястись, как в припадке, упал на пол, изо рта потекла мутная кровь. Потом у него начала вытягиваться голова, превращаясь в овечью морду. Из головы появились острые рога, пробивающиеся из самого черепа. Кисти рук и стопы физрука высохли и отвалились, а на месте культяпок выросли копыта. Все это время он истошно вопил, превращаясь в барана, пока его крик не стал яростным блеянием. Прямо на глазах уже не человек стал зверем. Какая-то неведомая сила удерживала его, не давая моргнуть и пошевелиться. Он был вынужден на это смотреть против своей воли. Трансляция с физруком закончилась, сменяясь на новую сцену. Молодая девушка беззаботно спала в своей квартире. Тут-то Женя понял, что он натворил. Он догадался, что сейчас будет, но уже не может остановить процесс. Его первая любовь мирно спала, потом начала ворочаться. Девушка проснулась, лениво откинула одеяло, чтобы посмотреть, что ей мешает спать, и тут же закричала. Ниже пояса она превратилась в стальную куклу. Это кукольное тело стало захватывать плоть девушки медленно и крайне мучительно. Женя был уверен, что это было дико больно. Что-то подсказывало ему, что с превращением части тела в куклу девушка чувствует потерю конечностей, а может даже органов, как если бы их ей вырезали. Бедняжка беспомощно кричала, плакала, но замолкла только тогда, когда превращение добралось ей по самые легкие. Девушка уже не могла больше дышать, но ее лицо с большими глазами выражало агонию. Когда девушка полностью стала куклой, то ее размер стал стремительно уменьшаться, пока она не стала похожей на игрушку. «Пожалуйста, остановись. Не надо больше. Хватит. Я что угодно сделаю, только остановись!» Дрожащими губами молил Женя, не сдерживая слез, но неизвестная сила не думала прекращать. Картинка сменилась. К облегчению Жени, его старый школьный друг ни в кого не превратился. Он безмятежно спал в кресле перед телевизором. Это транслировалось порядка 3 минут, пока он не понял главное. Его друг скончался во сне. На это тоже было больно смотреть, но подобная смерть не шла ни в какое сравнение с предыдущими. Следующий друг принимал ванну на ночь глядя. Женя начал судорожно вспоминать, какой стикер отправил ему. Происходящее на экране освежило ему память. Вода в ванной обогрелась кровью. С его товарища начала сползать кожа, будто бы это был резиновый костюм. Парень визжал от неожиданности, теряя свою кожу, наполняя собственной кожей ванную. Процесс закончился тем, что из ванной, полной биомассы с кровью, вылезло существо, которое стикер окрестил «Царапка». Женя уже перестал реветь и с тяжестью в сердце продолжал наблюдать за происходящим на экране. Третий друг, который страдал лишним весом, был обнаружен на кухне около холодильника. Он жрал все, что попадалось ему на глаза. Женя наблюдал за тем, как его друг ест, но не понимал, что с ним сейчас может случиться. Друг все ел и ел. Когда еда в холодильнике закончилась, он открыл морозильную камеру и принялся грызть замороженные продукты. В один момент Женя заметил, что на глазах друга застыл ужас и боль. Он творил это не по своей воле и сильно страдал. После того, как съестные припасы в морозильнике закончились, а друг раздулся до состояния тюленя, он упал, подполз к шкафчикам, вытащил крупу, макароны и консервы. Он и это сожрал, глядя безумными от боли глазами прямо на Женю. Увеличившись в размере, друг начал принимать форму монстра Хума. Его тело гнулось, ломалось, вытягивалось и распухло так, словно он был сделан из пластилина. Женя снова почувствовал под коркой сознания, что друг в этот момент все чувствовал, страдая до последнего. С последним другом было так же мирно. Он спал, а потом умер во сне, с той лишь разницей, что из его тела вылетел сгусток энергии, похожий на шаровую молнию. Очередь дошла до симпатичной однокурсницы, которая стояла на балконе, курила. Рядом с ней находился ее кот. Женя начал гадать, неужели она превратится в кота? Это как вообще? как с тем бараном, но нет. Все казалось намного проще. Девушка не превратилась, зато ее кошак увеличился в размерах, а потом набросился на свою хозяйку. Девушка даже и подумать не могла, что животное набросится. Манул разорвал ее так быстро и кроваво, что монитор по ту сторону залился красной жижей. Соседскому мальчику-инвалиду повезло больше. Рядом с ним просто появилась книга из стикера, и его туда, в прямом смысле, засосало. Последним в списке был отец. Хоть у Жени не было хороших воспоминаний, связанных с ним, он до последнего не хотел, чтобы его отец закончил вот так, как один из этих несчастных людей, которых он сам обрек на мучительную смерть. Женя уже 100 раз пожалел, что обрек их, что говорил в свое время гадости, порвал с важными людьми неплохие отношения. Парень сокрушался от мыслей, что больше не сможет никогда перед ними извиниться и все исправить. Отца Женя увидел в гараже своего загородного дома за ремонтом автомобиля. Отец копался под машиной, весь грязный в машинном масле. Когда он вылез из смотровой ямы, то зачем-то подошел к столику, где лежала дрель, подключил ее, а потом начал просверливать себе отверстия в ногах. Он сверлил себя в специальных точках, где кукловоды обычно продевают нитки марионеткам. Закончив с ногами, он бесцеремонно начал просверливать свои руки. Его гараж уже был похож на скотобойню. Настолько все было залито кровью. Последней точкой отца была голова. Он из последних сил засадил себе сверло прямо в лоб, чем наконец окончил свои страдания. Отец упал на пол с дрелью в голове. Он лежал в луже собственной крови, пока из ниоткуда не появились тонкие призрачные нити с потолка. Нитей было столько, сколько дыр просверлил в себе отец. Нити встали на свои места, потом сразу же исчезли. Тогда отец встал, как ни в чем не бывало, и улыбнулся сыну какой-то кошмарной безумной улыбкой. Компьютер резко погас. Комната вновь стала прежней, а часы начали раздражающе тикать. Женя лежал на полу перед компьютером, полностью опустошенный. Его глаза смотрели в никуда, а мысли были похожи на черную дыру. Женя пролежал так до рассвета, а встал только с первыми лучами солнца. Парень сел на диван, держа в руке телефон. Он долго не решался позвонить матери, спросить, жив ли отец. Женя все же позвонил матери. К своему удивлению, он узнал, что отец в порядке, да и вообще в командировке уже неделю как. Дома его физически быть не могло. Женя криво усмехнулся, а потом вздохнул с облегчением. «Неужели мне все приснилось?» – обрадовался Женя, но вдруг услышал, как у него позади что-то капает. Парень обернулся. На линолеуме находилась лужа крови, накапавшая с потолка. Парень медленно поднял голову вверх, встречаясь взглядом с царапкой. Существо смотрело прямо на него, злобно шипя. С его длинных когтей капала свежая кровь. После этого из-за дивана к парню вышли баран с котом и уселись перед ним. Уставились на Женю своими мертвыми глазами. С кухни послышались чавкающие и шлепающие звуки, сопровождаемые шарканьем. Еле втиснувшись в дверной проем, в комнату вползло нечто из человеческой плоти. Тварь издала только один звук при виде Жени. «Хум!» Женя сидел весь бледный, боясь лишний раз вздохнуть, когда его окно на 7-м этаже выбил изуродованный отец. Следом за ним с улицы влетела шаровая молния. Рядом с Женей на диване материализовалась книга, а помятой вчерашней майке к лицу Жени ползла жуткая Айна, улыбаясь острыми стальными зубами. Теперь все монстры были в сборе. Они окружили парня, однако что-то ждали. «А где тот невидимый с надписью «Женец»?» Дрожащим голосом вдруг спросил Женя. «Не волнуйся, я все это время был тут», — отозвался голос невидимого существа. «Ты думаешь, почему тебя все еще не разорвали? Чего они ждут? Я с превеликим удовольствием отвечу тебе. Они ждут, когда я скажу...» Голос замолчал, а Женя возьми да ляпни. «Скажешь, что?» «Взять!» Жутко заревел голос, и монстры в ту же секунду накинулись на парня.